Глава 21. Взлет прошел как по учебнику. Привычная вибрация, нарастающий рев двигателей, рывок вперед, и серая степь резко ушла из-под колес, сменившись однообразной пеленой низких облаков. Дядя Саша вел машину уверенно, не набирая большую высоту. Небо, к счастью, было пустым. Ни огней, ни силуэтов. Только наша одинокая тень, скользившая по серому полотну земли. Летели недолго. Раздался в шлемофоне сухой голос дяди Саши. «Идем на снижение. Точка в 2 минутах». Я снова напрягся, впиваясь взглядом в землю. Вскоре внизу показался знакомый ориентир — сопка. Рядом с ней, почти неотличимый от окружающего ландшафта, виднелся люк. Но видели его только те, кто знал, что нужно видеть. Для остальных люк был просто темным пятном на траве, одним из немногих. Дядя Саша выполнил аккуратный разворот и с минимальной скоростью начал заход на посадку. Плавное снижение, легкий толчок шасси о грунт, и мы снова катимся по земле. Когда садились, никого не видели, ну а сейчас, словно чертики из табакерки, из земли выскакивали фигуры с автоматами на изготовку. «Приехали!» — хрипло сказал дядя Саша, отстегивая привязные ремни. Я кивнул, скинул шлем и потянулся к замку на ремне своего кресла. По очереди все вышли на улицу. После замкнутого пространства кабины эта просторная серая пустота казалась освобождением. Пятеро встречавших уже окружили самолет. Их лица светились неподдельной радостью, оружие было опущено, но не убрано. Привычка. «Карлыч, живой еще?» — крикнул самый крупный из них, Макар. Широкоплечий детина с седыми щетинками на щеках и тяжело похлопал дядю Сашу по плечу. Они давно были знакомы и частенько засиживались за пузырьком беленькой, поэтому тот лишь хмыкнул, но угольки его глаз слегка смягчились. «Долго вас ждали», — сказал другой, молодой парнишка с хитрой физиономией. Его звали, кажется, Толи. «Уж думали, сбили вас где-нибудь. Обойдутся». Буркнул дядя Саша, но в его голосе слышалось удовлетворение. «Все спокойно». «А то», — осклабился молодой. Сергей Алексеевич уже обменивался крепкими, короткими рукопожатиями со встречающими, что-то негромко говоря. Жора растянулся в улыбке, также отвечая на приветствие. «Ладно, стоим как на параде». Прервал я общий гул. «К погрузке все готово?» «Так точно», — отреагировал молодой. «Только что грузить? Ждали 2 самолета, прилетел 1. Выбирать придется». «Перечень есть? А то». Я принял папку из рук Макара. Листы внутри были испещрены ровным убористым почерком с колонками наименований, весов и пометками о приоритете. Беглый взгляд подтвердил, выбор предстоял нелегкий. Каждая позиция на вес золота. Подняв глаза от бумаг, я встретил вопросительный взгляд Макара. «Вы когда обратно лететь думаете?» — спросил он. «В ночь», — ответил я. «Днем опасно». Макар не просто кивнул. Его лицо озарилось почти детским облегчением. «В ночь? Ну, тогда, может, сначала позавтракаем?» — предложил он. «Заодно новости расскажете. А то мы тут как в склепе сидим. Все одно и то же. День сурка, блин». «Можно подумать, у нас разнообразие». Пробормотал я, но уже чувствовал, как предательски сжимается пустой желудок. «Конечно, позавтракаем. Времени до ночи вагон. Алексеевич, ты с нами?» Тот кивнул. Макар, довольный, уже повел нас к люку, и, спустившись, мы продолжили путешествие куда-то вглубь, мимо штабелей ящиков и аккуратных рядов бочек. Мне казалось, что идти будем долго, но столовая оказалась неподалеку, за тяжелой стальной дверью с табличкой на немецком. Помещение было не широким, вырубленным прямо в скальном грунте и обшитым панелями из какого-то светлого, пожелтевшего от времени дерева. Потолок низкий, давящий, опирающийся на массивные стальные балки, между которыми прятались вентиляционные короба и жгуты проводов в металлических гильзах. Освещение тусклое, желтоватое, от нескольких плафонов, защищенных стальными решетками. Вдоль правой стены стояли 2 длинных, крепко сбитых стола из массивной, темной древесины. Скамьи к ним были такими же грубыми и прочными. На противоположной стене располагалась импровизированная кухонная линия. Пара мощных электроплит, огромный, почерневший от времени электрический самовар и ряд пузатых бачков. Над всем этим висела вытяжка из листового металла. Несмотря на чисто мужской коллектив, столы были вымыты, а на одном даже стояла жестяная банка с какими-то засушенными степными цветами. На дальней стене висел большой план базы, нарисованный от руки и испещренный значками и пометками. «Садись, не стесняйся». Макар махнул рукой к свободному месту, а сам подошел к плите, щелкнул выключателями. Потом взял со стола большой эмалированный чайник, уже наполненный водой, и поставил на конфорку. «Кофе, ясное дело, роскошь несусветная», — сказал он, деловито проверяя содержимое кастрюль на столе. «Но чай на травах тоже хорошая штука, бодрит не хуже». Я подошел ближе, к самому краю кухонной линии. Тепло от плиты било в лицо, отогревая кожу после подземного холода коридоров. «Генераторы тут у вас, вижу, не подводят», — заметил я, кивнув на нагретые конфорки и на тусклый, наровный свет плафонов под потолком. Макар удивленно поднял брови, словно я спросил о чем-то само собой разумеющемся. «Ну ты же видишь». Он широким жестом обвел помещение. «Свет, плита, вентиляция гудит. Топливо хоть залейте. Поэтому генераторы молотят круглосуточно. Не то что у вас, наверное, по графику». В его голосе звучала не бравада, а спокойная констатация факта, добавляя плюсик здешнему обиталищу по отношению к нашей верхней жизни с ее вечным центнотом и экономией. «Тут во сне просто убежище. Автономная система со своими правилами. Так что не беспокойся за киловатты», — добавил он. «Лучше рассказывай, как там станица дела. А то мы тут без новостей совсем скоро протухнем». Достав из шкафчика 3 стакана, он налил заварки и, сняв уже парящий чайник с плиты, разлил кипяток. «К чаю нарезка есть», — сказал он. «Пойдет?» Мы дружно кивнули, и на столе появилась тарелка, полная мелко порезанного вяленого мяса. Принявшись за еду, я стал рассказывать последние наши новости. Рассказ получился невеселым, особенно концовка. Макар не перебивал. Сидел, обхватив свой стакан большими грубыми ладонями, и смотрел куда-то мимо меня в стену. Его лицо, обычно оживленное, стало неподвижным, как маска. Закончив, я умолк. Остальные тоже молчали. Было слышно только равномерное далекое гудение генератора где-то в недрах базы и шипение остывающей плиты. Наконец Макар медленно, будто с трудом, покачал головой. Он выдохнул, и этот выдох был долгим, усталым. «Да...» — протянул он своим низким голосом. «Дела...» В этом коротком слове вместилось все. Понимание, горечь, признание того, что мир становится только хуже, и тень тревоги за свое, пока еще тихое подземное царство. Он не стал спрашивать подробностей, не стал комментировать. Это «да, дела» было исчерпывающим приговором. Стаканы опустели и были отставлены в сторону. Остатки вяленого мяса, поданные к чаю, исчезли. Макар пододвинул к себе папку с перечнем, приоткрыл ее и вытащил вложенный туда небольшой блокнот в клетку. «Итак», — сказал он уже другим деловым тоном, — «сколько твой кукурузник на этот раз потянет?» «Обычно 1,5», — ответил я. «Но сегодня летим ночью, воздух холоднее, плотнее, подъем будет получше». Я посмотрел на Макара. «Рискнем по 2 тонны загрузить». Макар внимательно послушал, его взгляд стал оценивающим, профессиональным. Он кивнул коротко и четко. 2 тонны, понял. Он открыл блокнот. Вытащил из-за отогнутой обложки коротко заточенный карандаш и аккуратно, сильным нажимом, вывел цифру 2.0Т на чистом листе. Рядом поставил прочерк, видимо, оставляя место для уточнений. «Значит, отсекаем все лишнее», — пробормотал он больше для себя, уже сверяя список в папке со своими пометками. «Горючка главная», — прокомментировал я. «Зениток ведь не нашли больше?» «Нет, не попадались». «Разгребаем нижние ярусы, но там уже бытовуха всякая идет, так что вряд ли что попадется». Я молча пробежался мысленно по станичным арсеналам. Картина была в целом удовлетворительной. Патронов к автоматам и винтовкам на ближайшее время хватало. Проблемой были боеприпасы к зенитным установкам. Их при активном использовании уйдет прилично. А натаскали мы пока недолго. Плюс также можно прихватить патроны к МГ-42. Эти хоть и изрядно имеются, но расход дикий, если не экономить, надолго не хватит. «Острые. Это боеприпасы к зениткам. Их в первую очередь и...» Я сделал небольшую паузу. «Патроны на немецкий МГ тоже не помешают». Макар, не отрываясь, делал пометки в своем блокноте. Карандаш выводил короткие, понятные ему одному символы. Он кивнул, не глядя. «Зенитки понятно, приоритет, ПМГ посмотрю, но вроде бы их не готовили к погрузке». Он оторвал взгляд от блокнота, и его глаза снова стали оценивающими. «С 2 тоннами, говоришь?» «Значит, упор на горючку, зенитные снаряды и на МГ». «С Снаружи донеслись приглушенные голоса, тяжелые шаги по металлическому полу, и в столовую вошли дядя Саша, Жорка и молодой парнишка из местных, тот, что встречал нас у самолета. Дядя Саша первым делом окинул взглядом наш деловой стол с разложенными бумагами, а затем уставился на пустые стаканы. «Ну что, стратегическую обстановку обсудили?» — хрипло спросил он, но в его глазах читалось скорее усталое удовлетворение, чем ирония. «Вы там, можно сказать, памятник маскировочному искусству воздвигли. Птичку нашу из трех шагов не разглядишь. Так что...» Он тяжело опустился на свободную скамью. «Теперь бы поесть хорошенько да отдохнуть перед ночным вылетом. А то нервы-то не железные». Жорко лишь кивнул в знак согласия, тоже падая на лавку. Он выглядел измотанным, но спокойным. Парнишка местный застенчиво притулился у входа, будто не решаясь вторгаться в круг старших. Макар, моментально переключившись с роли кладовщика на роль хозяина, тут же поднялся. «Сейчас, Карлыч, все будет», — заверил он, уже направляясь обратно к плите. «Похлебки со вчера еще полная кастрюля. И чайник только что вскипел. Садись, располагайся». Деловая атмосфера в столовой мгновенно сменилась на бытовую, почти домашнюю. Я отодвинул от себя папку со списками. Цифры и приоритеты могли подождать. Выпив еще чашку горьковатого, но согревающего чая, я дождался, пока все поедят. За столом повисло довольное молчание, прерываемое лишь звуком ложек о миске да редкими негромкими репликами. Работа была сделана. Решение принято, и теперь оставалось только ждать ночи. Когда миски опустили, я поднялся, кивнув остальным. «Пойду, прилягу». Макар просто махнул рукой в знак согласия, не отрываясь от своего стакана. Меня проводили в одну из комнатушек, внутри которой стояли четыре металлические койки в два яруса, но застелена была только одна — каюта, если это можно было так назвать. Не раздеваясь, только сняв разгрузку и положив ее рядом на пол, я сбросил ботинки и рухнул на жесткий тонкий матрас, с облегчением распластавшись на холодной поверхности. Мысли о грузе, о ночном вылете, о рисках — все это поплыло куда-то, потеряв остроту. Единственной реальностью стали тяжесть в костях и далекий гул генератора, который здесь, в этой каменной коробке, казался почти убаюкивающим. Сознание отключилось почти мгновенно, как будто кто-то щелкнул выключателем. Проснувшись, я еще долго лежал, уставившись в темный потолок, где в свете тусклой дежурной лампочки угадывались очертания стальных балок и переплетения проводов. Тело, отдохнувшее за долгих 6 часов, было тяжелым и непослушным, как будто затекло от непривычного покоя. Наконец, я повернул голову и посмотрел на часы. Пора. С трудом оторвавшись от матраса, натянул ботинки, взял разгрузку и вышел в коридор, двинувшись в сторону санузла, расположенного в конце короткого ответвления главного тоннеля. Его выдавал мощный резкий запах хлорки, перебивающий подземную сырость и слабый, но неистребимый фоновый запах старой канализации. Дверь такая же стальная, как и все, только с вентиляционной решеткой внизу. В отличие от того, которое я уже посещал, это помещение было полноценной уборной, узкой и длинной, выложенной потрескавшейся белой кафельной плиткой с темной, почти черной затиркой. Свет давали две матовые лампочки в решетчатых плафонах на потолке. Вдоль левой стены тянулась череда раковин из эмалированной стали, над ними кривые, облупившиеся зеркала в металлических рамках. Из одного крана капала вода, образуя на дне раковины ржавое пятно. Напротив раковин стояли унитазы, тяжелые, чугунные, с высокими бачками и цепочками. Вида не имели далеко не новые, но содержались почти парадной чистотой, выдававшей строгую дисциплину. В углу, уткнувшись в стену, расположилась массивная, покрытая слоями краски, чугунная ванна на львиных лапах, явно не использовавшаяся по назначению. В ней аккуратно сложили швабры и ведра. Самой заметной деталью был толстый чугунный стояк канализации, уходивший в потолок и в пол, от которого во все стороны расходились трубы меньшего диаметра. По одной из них, обернутой в рваную теплоизоляцию, с периодическим бульканьем пробегала вода. Я быстро справил нужду, умылся ледяной и жесткой водой из крана, она взбодрила окончательно, смывая остатки сна. Вытирая лицо грубым полотенцем, висевшим на крючке, я поймал свое отражение в потускневшем, покрытом мелкой сеткой трещин зеркале. Вид был, прямо скажем, непарадный. Волосы, короткие, но давно не знавшие нормальной стрижки, торчали в разные стороны, как щетина на ежике. Лицо осунулось. Скулы проступили резче, отчего глубокие носогубные складки казались еще выразительнее. Под глазами в синеватом полумраке уборной лежали темные, почти фиолетовые тени. Плата за недосыпы, стрессы, адреналин последних недель. Сами глаза смотрели на меня устало и немного отстраненно, будто оценивая незнакомца. Загар местами слез, обнажив бледную, чуть сероватую кожу. Я провел рукой по щеке, почувствовав колючую щетину. Бриться некогда, да и мне зачем. Постарел. Без эмоций мелькнула мысль. А может, свет такой? Зачем-то попробовал я убедить себя, отводя взгляд от зеркала к ржавой раковине. Да если и нет, вообще не критично. В конце концов, зеркало тут не для красоты. Инструмент, чтобы проверить, не осталось ли грязи на лице. С этой задачей оно справилось, остальное — суета. Я повесил полотенце обратно на крючок в последний раз, скользнув взглядом по своему отражению. Чужое, усталое лицо молча напоминало. «Ты еще жив, а значит, пора работать». Закончив мацион, я поплелся в столовую. Жорка расположился за столом, развалясь на скамье, как хозяин положения. Перед ним стояла кружка, а напротив, уставившись на него во все глаза, сидел молодой парнишка, который встречал нас у самолета, Анатолий. Жорка что-то оживленно рассказывал, размахивая руками, а парнишка, развесив уши, ловил каждое слово, будто перед ним был не такой же пацан, а сказитель из далекой, почти мифической эпохи. Жорка отхлебнул из кружки, прищурился, погрузившись в воспоминания о своем мире. «У нас, Толи, история по-другому пошла». Начал он, понизив голос до конспиративного шепота, хотя кроме нас троих в столовой никого не было. «В 17-м никакой революции. Царь-батюшка Николай II умнее оказался. Думу послушал, реформы вовремя потянул, хлеба народу подвезли. А с бунтовщиками жестко разобрались. Ну, знаешь, как у нас всегда». Толя завороженно кивнул. «И на войне, Первой мировой, мы не слились. Не потому что сильнее были, а потому что союзники, французы да англичане, вовремя подсуетились. И наши генералы, без большевистской дурки в головах, не такие девушки приказы отдавали. Выстояли, оттяпали у турок проливы, у австрияков Галицию. Императрица Александра Федоровна, говорят, даже поговаривала, может, и Константинополь вернуть, как при предках. Но там уже англичане заскулили, мол, хватит». Он сделал паузу, давая парнишке представить карту мира, растянутую от Варшавы до Палестины под двуглавым орлом. И пошло-поехало. Страна богатела, заводы строили, дороги, трактора. Царь Николай умер своей смертью в 30-х. На престол взошел его сын Алексей. Ну или Алексей I, как его официально величали. Хоть и достаточно молодой, но с командой умных министров. А в Германии, продолжал он, там тоже все иначе вышло. Кайзера Вильгельма после поражения не свергли, но ослабили сильно. А в 20-х к власти пришел не Гитлер, а другой тип. Тоже из бывших вояк, но поумнее, фон Штрассер. Идея у него была не про расы, а про жизненное пространство и реванш. И под это дело они с Италией и Японией снюхались еще в 36-м и полезли на Польшу не в 39-м, а в 36-м же, сразу после того, как наши с ними договор о ненападении разорвали. Не понравилось нам, как они судетских немцев Чехословакии угнетают. Вот и началась Вторая мировая на 3 года раньше. И совсем другим составом. Туля слушала, разинув рот. Для него это была не история, а фантастика, смесь из обрывков книг и легенд. И мы выиграли. Жора хмыкнул. А кто его знает, Толь? Я уже тут оказался. Он допил чай и поставил кружку со стуком. Я слушал Жору внимательно, хоть и знал эту историю, как и еще десяток других, наизусть. От каждого перемещенного, попавшего сюда, свою версию прошлого. Но Жорка, он был не такой, как все. Он с самого начала заинтересовался историей нашего, станичного мира и на какое-то время буквально пропал в библиотеке. Все читал и сравнивал, анализировал. И сейчас, найдя свободные уши, рассказывал с таким искренним увлечением, что я невольно заслушался, отставив в сторону свою кружку. Вот как у них. Думал я, глядя на оживленное лицо Жорки. Своя победа в Первой мировой. Свой царь Алексей на троне. Свой, другой фюрер в Германии. И такая же общая самая страшная ошибка. Потому что ключевой деталью, которую Жорка, возможно, и сам до конца не осознавал, было то, что в его мире ядерную бомбу изобрели гораздо, гораздо раньше. И не в Америке. Первыми были русские ученые, работавшие на Императорскую академию наук еще в конце 20-х годов. Царь Николай II получил в руки абсолютное оружие. А следом, с отставанием всего в пару лет, свое чудо-оружие создали и немцы. Две восстановившиеся после одной войны империи, две новые страшные технологии. Гордыня, страх и абсолютная мощь в руках у людей, не до конца понимавших, что они держат. Первый тактический заряд упал на Севастополь, ответный — на Данциг, потом на Руру, потом на Урал. Долгая, тотальная война старого образца переросла в короткий, яростный, беспощадный обмен ударами, который за несколько недель превратил центры цивилизации в радиоактивное стекло и пепел. Глобальная ядерная зима, может, и не наступила, но мира, который знали Жорко и миллионы других, не стало. Остались руины, мутации и тихий, медленный упадок. И именно чудовищная энергия тех первых, несовершенных, но мощных ядерных взрывов и прорвала ткани реальности. Создала бреши, сквозняки между мирами. Через одну такую брешь в эпицентре взрыва и вывалился когда-то Жорко, чтобы очнуться уже здесь, в этой общей для всех постапокалиптической дыре. Со своим знанием о мире, где царь-освободитель запретил дуэли, а дирижабли Цепелины летали в совместных рейсах с Аэрофлотом. Об этом мне рассказали не Жорко и не Нестеров с его парнями. Они этого не знали, попав под один из первых ударов. Были еще люди оттуда. Обычные, гражданские, перенесшиеся в наш мир немногим позже. Вот они-то и поведали продолжение, а точнее закат одной из многих, существовавших, а может и еще и существующих альтернативных реальностей. Глава 22. Подземный холод сменился резким, колючим воздухом ночной степи. Мы стояли у кукурузника, готовые к вылету. Дядя Саша медленно обходил машину, постукивая ладонью по обшивке. Его движения были неторопливы, ритуальны. Последняя проверка перед прыжком в черную пустоту. «Ладно». Его хриплый голос прозвучал особенно громко в ночной тишине. «По коням». Жорко лишь кивнул и полез в дверь, в густую тьму грузового отсека, набитого ящиками и бочками. Я, как обычно, занял правое, второе пилотское кресло. Дядя Саша тяжело устроился слева, без лишних слов щелкнул тумблерами, и кабина ожила. Загорелись тусклые лампочки подсветки, стрелки на приборах дрогнули и встали на свои места. «Запускаю!» Он перевел рычаг магнита, потом запустил стартер. Сперва было лишь сухое, яростное трещание раскручиваемого винта, а затем с глубоким грудным кашлем взревел и ожил 9-цилиндровый H. Все вокруг затряслось, заполнилось мощной всепоглощающей вибрацией. Фонари на крыльях выбросились в ночь два тусклых, желтых клина света, в которых заплясали пыль и обрывки травы. Я бросил последний взгляд на фигуры провожающих. Макар и Толя стояли в стороне. Их лица были скрыты тенью, только силуэты выделялись на фоне чуть более светлого неба. Они не махали, они смотрели. «Поехали!» Дядя Саша плавно увеличил обороты. Двигатель завыл увереннее, вибрация стала ровнее. Переходя в мощную дрожь, самолет, преодолевая сопротивление грунта, тронулся с места. Мы медленно, словно нехотя, покатились по утрамбованной земле, подпрыгивая на мелких кочках. Свет фар прыгал по земле, выхватывая от куста промятую колею. Я положил руки на штурвал, чувствуя его живое сопротивление через рулевые тяги. Скорость нарастала. Удары шасси о неровности участились, сливаясь в сплошную тряску. Хвост уже не волочился, а приподнялся, выравнивая фюзеляж. Руки дяди Саши работали четко и экономно. Легкий доворот штурвала, подбор оборотов. Он смотрел не на приборы, а вперед, чувствуя машину всем телом. «Отрыв!» Он мягко, но уверенно потянул штурвал на себя. Дрожь шасси сменилась легким парением, потом на мгновение тишиной. Будто машина замерла в нерешительности. И в следующий момент привычный гул двигателя наполнился новым, вольным звуком полета. Земля резко ушла из-под колес, проваливаясь в непроглядную черную бездну. Остались только два дрожащих желтых луча, бессильно упирающиеся в пустоту да редкие, мелькающие где-то далеко внизу темные пятна, кусты или камни. Скорректировав тангаж, дядя Саша начал плавный, неспешный разворот, закладывая вираж. В левом окне на мгновение проплыла и исчезла точка света, вероятно, люк базы, который уже закрыли. Потом только тьма, густая, абсолютная, как смоль. Я перевел взгляд на приборы. Высота 200 метров, скорость привычная 150. Курс на северо-запад домой. Все было знакомо, отработано до автоматизма. Но ночь за стеклом делала этот обыденный ритуал снова опасным и острым. Мы летели, зарывшись в ватную сырую мглу облаков. На этот раз сплошной пелены не было. Тучи рваными клочьями проплывали под нами и над нами. и мы то ныряли в их слепую белизну, то неожиданно выскальзывали в чистые промежутки. В эти редкие секунды открывалась бездна ночного неба, усеянная ледяными, невероятно яркими звездами. Они не мигали, а горели ровным, пронзительным светом, и от этого черный бархат высоты казался еще глубже и враждебнее. Мы не забирались далеко, держась в самом низком ярусе, стараясь не задерживаться в зримой пустоте дольше минуты-другой. Я уже начал считать километры в уме, представляя знакомые изгибы реки и темный силуэт сопки ориентира. До станицы оставалось километров 70, не больше. Взгляд, привыкший бездумно скользить по однообразной темноте внизу, зацепился за едва различимое движение. Сперва это было просто пятно. Размытое, аморфное, слабо светящееся сквозь дымку низких облаков. Я прищурился, прилип к холодному стеклу. Пятно обрело форму. Неправильный, трепещущий язычок. И не один. Рядом еще одно, меньше. Костер, не, два костра, и между ними, в отблесках пламени, угадывались крошечные, движущиеся точки. Люди. «Дед Саш». Голос прозвучал хрипло даже в шлемофоне. «Внизу, по правому борту, костры». Он медленно, как бы нехотя, повернул голову. Его взгляд скользнул в указанном направлении, задержался на секунду. Отозвался он. Голос был без эмоций, рабочий. «Отметим потом на карте». Он не изменил курс, не снизился для разглядывания. Лишь его рука на штурвале слегка напряглась. Костры уплыли назад и вниз, растворились в общей темноте, оставив после себя неприятный колючий осадок. Как напоминание. Земля внизу чужая и не спит. Еще минут 20 мы шли в гробовой тишине, прерываемой лишь гулом мотора и редкими фразами. Потом впереди, сквозь очередной разрыв в облаках, угадался знакомый контур. Темная масса нашей головной сопки, более плотная, чем ночь вокруг. Я переключил канал на рации. «Земля! Земля! Я небо один! Прием!» В наушниках послышалось короткое шипение, затем четкий, бодрый голос дежурного. «Небо один, вас слышу». «Иду на посадку. Подсветите полосу». «Вас понял. Подсветка через 3 минуты, ждите». 3 минуты прошли быстро. Мы сделали широкий круг, заходя против ветра. И вот внизу, точно из-под земли, вспыхнули огни. Не яркие, не слепящие. Тусклые красноватые фонарики, прикрытые красными фильтрами, расставленные вдоль укатанного грунтового участка. Они обозначали полосу призрачным рубиновым пунктиром, едва видимым с воздуха, но для нас — долгожданной нитью, ведущей домой. «Земля, огни вижу! Захожу на посадку!» — доложил я. «Удачи, небо один, ждем!» Дядя Саша сбросил газ. Земля черная и неразличимая медленно поползла навстречу. Красные точки, сначала разбросанные, выстроились ровные линии по краям полосы. Последние метры всегда волнительны. Кажется, что земля неподвижна, а это ты на нее падаешь. Потом легкий удар, отскакивание, второй, уже тверже, и, наконец, тяжелый, уверенный бег по грунту. Фонари мелькали за окнами, освещая мокрую полосу. Двигатель сбавил обороты до гула. Самолет покатился к месту стоянки, где уже маячили темные фигуры встречающих. Дверь кабины распахнулась, и внутрь ворвался холодный, прозрачный воздух предрассветной степи. Несколько человек уже подходили к самолету. Обменялись короткими сонными кивками. Слов не требовалось. Работа закипела молча, с привычной сноровкой. Сперва пошли ящики. Тяжелые, с боеприпасами для зениток и пулеметными лентами КМГ. Их вытаскивали и передавали по цепочке. Ящиков было около десятка, и вскоре, напротив, выросла аккуратная стопка. Потом потащили и положили под дверь трап. Две широкие, сбитые из толстых досок плиты с поперечными брусками для упора. Двери открыли настежь, по грузовому, чтобы выкатить бочки. Стальные, емкостью по 200 литров, они с глухим, тяжелым стуком катились по трапу. Их тут же подхватывали и откатывали в сторону. 1, 2, 3. Всего 10. Они выстроились в ряд, тускло серея в скупом свете налобных фонарей. Я стоял в стороне, наблюдая за процессом. Взгляд скользнул по этим бочкам, и в голове само собой щелкнула привычная арифметика. 10 по 200 литров вроде бы немало. Начал я мысленно, но тут же, как заевшая пластинка, включился расчет расхода. Анна пожрала больше 100 литров в час. Путь туда — 4 с лишним часа, столько обратно, и того почти 1000 литров на дорогу. 1000, которую мы сожгли, чтобы привезти эти 2000 литров. Получается чистая прибыль половина от привезенного. И это в идеале, если не считать возможных маневров, заходов на второй круг, просто повышенного расхода из-за ветра или перегруза. Да, таскали мы не только бензин, только все равно. Курьезная убыточная арифметика. Возить топливо, чтобы сжечь топливо. Но альтернативы пока не было. Без этих бочек станут генераторы, заглохнут машины, замрет жизнь. Без ящиков нечем будет отбиваться. «Все!» — хрипло произнес один из встречающих, смахивая пот со лба, несмотря на холод. «Конец!» Дядя Саша, не участвовавший в разгрузке и наблюдавший за всем, затягиваясь цигаркой, лишь кивнул. Жорка уже начал закрывать грузовую дверь, защелкивая массивные засовы. «Ладно», — сказал дядя Саша, обращаясь ко мне. «Давай по домам уже, с ног валюсь». Он бросил окурок и растер его каблуком о сырую землю. Я окинул взглядом группу встречающих. Ни Твердохлебова, ни кого-то из старших, только рядовые бойцы. Странно. Обычно кто-то из руководства обязательно появлялся, чтобы лично встретить груз и обменяться парой слов. Мелькнула легкая настороженность, но усталость тут же приглушила ее. Наверное, просто еще спят. Невелика беда. «Подбросить вас?» — спросил один из мужиков, кивнув в сторону стоящего в отдалении старенького пикапа. Дядя Саша, не глядя на него, мотнул головой. «Не, пешком прогуляемся. Воздухом подышим, а то в голове гудит». Я согласился. После долгого полета тело просило движения, голова — свежести. Холодный утренний воздух был как бальзам. «Жор, ты как?» — обернулся я к парню, который заканчивал запирать дверь. «Тут останусь». Он устало улыбнулся. «Помогу ящики на склад перетаскать, да и вообще...» «Ладно, не задерживайся только». Жора махнул рукой, давая понять, что все в порядке, и направился к стопке с боеприпасами. Мы с дядей Сашей двинулись прочь с летного поля, на узкую, утопанную в поле тропу, ведущую к станице, замечая, как вокруг постепенно проступает скупой серый свет наступающего утра. Шли молча, не спеша, наслаждаясь непривычной тишиной после ночи в грохочущей кабине. Степь вокруг просыпалась. Где-то чиркнула первая сонная птица. От станицы потянуло запахами, дымом, прелой соломой, человеческим жильем. Впереди показались крайние строения, что-то вроде выселок, низкие, с подслеповатыми окнами, с крышами, кое-где залатанными рубероидом и пленкой. Тропинки разошлись у поворота на третью улицу. Дядя Саша, не прощаясь, махнул рукой и свернул налево к своему дому. Я побрел дальше. Уже зайдя в калитку, увидел, как на крыльцо выходит Аня. Она была в своей неизменной, выцветшей от частых стирок сиреневой блузке и теплой кофте, через плечо сумка. Мы столкнулись буквально на пороге. «О, привет», — сказала она без удивления, но в ее глазах мелькнуло привычное, хорошо скрываемое облегчение. «Все нормально?» «Нормально», — кивнул я. «Ну и хорошо. Я суп сварила. Картошка жареная с вечера осталась. Мясо вареное. Только подогрей». Она сделала шаг мимо меня, но задержалась. «Постараюсь к обеду заскочить. Ты что сейчас будешь делать?» «Спать», — честно ответил я, чувствуя, как веки наливаются свинцом. «Часа 2-3, потом штаб нужно, доложиться». «Ладно, спи». Она коснулась моей руки быстрым, теплым касанием и пошла по тропинке, спеша на свой врачебный пост. Я зашел внутрь. На столе действительно стояли кастрюлька и сковорода. Я не стал ничего разогревать. Просто достал из кастрюли кусок вареного мяса. Съел, почти не жуя, запил водой из графина. Потом подошел к кровати, скинул куртку и разгрузку. С трудом стянул сапоги. На тумбочке стоял старый круглый будильник с желтым циферблатом и двумя блестящими колокольчиками сверху. Я перевел стрелки, завел его, поставил будильник на 8 и буквально рухнул на диван из последних сил, укрывшись грубым одеялом. Казалось, глаза не успел закрыть, как резкое, рвущее дребезжание вырвало меня из глухой пустоты сна. Рука, тяжелая и непослушная, шлепнула по будильнику, заставив его замолчать. В наступившей тишине зазвенело в ушах. Я полежал еще минуту, глядя в потолок, где в пробивающихся сквозь тюль лучах света плавали пылинки. Тело ныло, каждый мускул вспоминал треску самолета и долгую неподвижность, но голова прояснилась. 3 часов хватило, чтобы ощущать себя человеком. Поднялся, пошел умываться. Ледяная вода ударила в лицо, заставив вздрогнуть и окончательно стряхнуть остатки дурмана. Вытерся, не глядя в зеркало. Не хотелось снова видеть то стареющее чужое лицо. Повесив полотенце на гвоздик, сел за стол, пододвинул к себе сковороду. Картошка была холодной, жирной, съежившейся. Я ел медленно, кусок за куском, глядя в запыленное окно. Ничего нового я там, понятно, не увидел. Подумал только, что хорошо бы ветряк перебрать, да каргачи, разросшиеся по периметру, спилить. Помидоры затеняют, те и так не особо нынче, а в тени так вообще чахнут. Доел картошку, вытер тарелку хлебной куркой. Пора. На пороге обернулся. В комнате было тихо и пусто, только тиканье будильника нарушало тишину. До штаба дошел быстро, сам не заметив, как ноги пронесли по знакомым улицам. Мысли о затеняющих помидоры каргачах создавали обманчивый фон обыденности. Блиндаж выглядел, как всегда, молчаливым и неприметным. Толкнул дверь. А внутри 5 человек. Твердохлебов, опершись ладонями о стол, Штиль, как всегда, со своим блокнотом, но сейчас, на удивление, ничего не записывающий. Еще 3 из постоянного актива. Егоров, Платонов, Котов. Увидели меня, и все разом замолчали. Не постепенно, а так, словно кто-то звук выключил. Твердохлебов медленно поднял голову. Его лицо, обычно невозмутимо, оказалось испуганным и каким-то обветренным от внутреннего напряжения. Штиль, покашляв и тяжело с хрипом вздохнув, отвел глаза в сторону, к стене. Остальные просто смотрели куда-то мимо меня, в пол, в пустоту. Тишина повисла тяжелым, липким комком. И в этой тишине я ясно почуял запах неприятностей. «Что?» — спросил я, и мой голос прозвучал грубо, отрывисто, нарушая это гнетущее молчание. «Что случилось?» Твердохлебов тяжело вздохнул. Он не сразу ответил, а провел рукой по лицу, будто убеждая, что усы с бородой на месте. «Садись», — глухо произнес он. Я опустился на табурет у двери. Дерево холодное, жесткое, руки сами легли на колени. От разведгрупп вестя нет. Начал Твердохлебов, глядя куда-то мимо меня, на потрескавшуюся земляную стену. «Нет первой, нет второй». Он помолчал, потом снова заговорил. Отправили еще 2 на поиски, по их маршрутам. Вернулись сегодня на рассвете, никого не нашли. Наткнулись на следы старого лагеря в Балке, в 5 километрах от точки последнего выхода на связь. Костровище, гильзы, и на этом все. Парни как сквозь землю провалились. Я кивнул. В голове сквозь нарастающий гул прокручивались сухие отчеты. Потери в разведке были нормой. Ходили по краю, рано или поздно край подворачивался. «Плохо», — сказал я, и голос прозвучал странно отстраненно, будто не мой. «Конечно, плохо, но мы же с самого начала предполагали, что так может во второй группе». Твердохлебов перебил меня. Не резко, а с какой-то странной, почти виноватой тяжестью. Он, наконец, поднял на меня глаза. «В той, что пошла по воде, там...» «Был Ванька». Он замолчал. Казалось, он ждет, что я что-то скажу, сделаю. Но внутри у меня все разом оборвалось и замерло. Просто отключилось. Звуки, болезненное дыхание Штиля, скрип табурета Егорова ушли куда-то далеко, стали плоскими, как из древнего радиоприемника. «Ванька?» Переспросил я, только губы шевельнулись. Звук вышел сиплым, негромким. «Какой Ванька?» «Мой Ванька». Твердохлебов молча кивнул, однократно, сильно, будто вбивая гвоздь. Все вдруг стало очень четким и одновременно нереальным. Я видел каждую щербинку на столе, каждую прожилку на красных от бессонницы веках Твердохлебова, но при этом казалось, что это все происходит не со мной, а где-то рядом, за толстым стеклом. «Я сам». «Только вчера вечером узнал», — глухо добавил Твердохлебов. «Иван попросил старшего никому не говорить, особенно тебе. Говорил, сам доложит после возвращения». Его голос потерялся где-то вдали. Я больше не слушал. Внутри была полная оглушительная тишина. Та самая тишина, что наступает после близкого разрыва, когда на несколько секунд глохнешь. Только сейчас этот разрыв был где-то внутри, в груди. Я медленно поднялся. Табурет скрипнул, звук был чудовищно громким. «Где последняя точка?» — спросил я. Свой голос я не узнавал. «На карте отметили», — сказал Штиль, первый раз с моего прихода открыв рот. Он протянул блокнот. Где-то на грубо нарисованной схеме был жирный крестик. Я взял блокнот, посмотрел, рука не дрогнула. «Ясно», — сказал я, и повернулся, чтобы выйти. Глава 23. Дверь с глухим стуком захлопнулась за спиной. Утренний свет, такой яркий и безразличный минуту назад, теперь резал глаза. Я остановился, не зная, куда идти. В больницу? Нет, только не туда, не к Кане. Смотреть, как это известие разобьет ее сердце? Нет, пока не надо. Мысли метались, натыкаясь на глухие стены. Броситься самому? Собрать людей и пойти по следу? Безумие. Если опытные разведчики, знающие местность, никого не нашли, то что я смогу? Подведу еще людей под удар. Бесполезно. Самолет? Пройти на бреющем над Балками, там, где мы видели костры, и по тем точкам, что на немецкой карте? Но если там действительно немцы, у них наверняка есть пулемет, а может и вообще зенитки. Кукурузник — большая, медленная, уязвимая мишень. Его собьют, даже не дав разглядеть что-то. Идея самоубийственная. И тут в голове вспыхнула другая мысль. Четкая, холодная, почти безумная. А что если мессер? Они же не станут палить по своему же самолету. Да и вообще, увидев родной силуэт, они и прятаться от него не станут. Можно пройти низко, отглядеть все. Это шанс. Но тут же накатили сомнения. А смогу ли? Из пункта А в пункт Б одно, а вот вести машину с характером набреющим, лавируя между холмами, да еще и высматривая землю. Я не боевой летчик. Хватит ли навыков, чтобы не врезаться в склон, не сорвать штопор на вираже? Это не биплан, который, чтобы угробить, надо еще постараться. Этот зверь непредсказуем, особенно для такого аса, как я. Я стоял посреди улицы, не зная, куда идти. Внутри бушевало. Холодный, безжалостный расчет против отцовского отчаяния, требующего любого действия. Один шанс из 100. Риск не вернуться, разбиться, даже не долетев. Но другой шанс — сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то, может быть, что-то найдет, был равен нулю. Нет, только так. Другого реального варианта не было. Надо идти к самолету. Смотреть на машину, думать. А что если Нестеров? Он же настоящий ас, боевой летчик. Обесить мессер камерами, дать точные координаты, да. Это был не просто шанс, это был единственный разумный план. Ноги будто сами собой развернулись и понесли меня обратно, к блиндажу. Я не шел, я почти бежал, не замечая колдобин и луж. Сердце колотилось уже не от отчаяния, а от адреналина внезапно найденной цели. Я влетел внутрь, едва не сломав дверь. Все пятеро вздрогнули и разом обернулись. «Нестерова не видали?» — выпалил я. Твердохлебов, наморщив лоб, покачал головой. Штиль что-то промычал, но Платонов, самый молчаливый из них, вдруг отчеканил. «Так возле трофея наверняка трется. Он там со вчера ковыряется, с бригадой. Может, и сейчас там». Я не стал ничего объяснять, просто кивнул и тут же развернулся, чтобы снова уйти. Мне нужен был Нестеров. Сейчас. Уже на улице огляделся по сторонам, ища хоть какой-то транспорт. У штабного блиндажа обычно дежурила машина или телега с лошади, но сейчас ничего не было. Даже старенький пикап, что подвозил нас с аэродрома, куда-то исчез. Не задерживаясь, я быстрым шагом, почти бегом, двинулся к своему дому, рассчитывая на велосипед. Пока шел, ноги сами выбивали ритм, а мысли, сбившись в рой, пытались строить план. Уговорить Нестерова. Это будет несложно, но, скорее всего, мессер еще не на ходу. Гнать недоведенный самолет на такое задание, даже если он согласится. Камера. Нужна хорошая, четкая камера, способная качественно снимать на высокой скорости и перетряске. У меня была, но в последнее время она начала глючить. То зависала, то сама выключалась. Доверять ей такую съемку нельзя. Мысли о технике навели на более мрачные размышления. С каждым годом гаджетов, батареек, запчастей — всего этого становилось все меньше. Даже город в последнее время замолчал. Поток иссяк. Я уже почти свернул к своему двору, как сзади послышался прерывистый хриплый звук мотора и скрип тормозов. Обернулся. Знакомый УАЗик без верха, выкрашенный в неровный грязно-зеленый цвет. За рулем тот же парень в майке СССР, что отвечал за развоз обедов по периметру. Он кивнул, показывая туда. Я махнул рукой, подтверждая, и запрыгнул на пассажирское сиденье. Ехали молча. На развилке он притормозил. «Дальше мне не по пути», — сказал он, кивнув в сторону уходящей колеи. «Тебе отсюда рукой подать». В 200 метрах за рядами колючки и насыпанными рвами четко вырисовывался характерный стремительный силуэт мессершмитта. Рядом с ним копошились люди. «Спасибо», — бросил я, уже выпрыгивая из машины. «Не за что», — крикнул он в ответ. Я почти побежал по жесткой выдвинутой земле. По мере приближения детали проступали четче. Рядом с самолетом, прямо на брезенте, расстеленном на траве, сидели четверо. Один из них — Нестеров, с кружкой в руках. Рядом с ним трое местных. Между ними на деревянном ящике стоял большой алюминиевый термос с нарисованным ярко-красным цветком и что-то в тарелке. Они сидели, развалясь в расслабленных позах, о чем-то негромко разговаривая. Картина была настолько мирной и обыденной, что на миг показалась нереальной на фоне того урагана, что бушевал у меня внутри. Я подошел почти вплотную, прежде чем они меня заметили. Первым голову поднял Нестер. Увидел мое лицо, мою спешку, и его собственное, обычно сосредоточенное и спокойное выражение мгновенно сменилось настороженным вниманием. Поставив кружку на ящик, он резко вскочил. «Ваше...» Он сбился, вспоминая мои просьбы насчет такого обращения. «Что-то случилось?» — спросил он, озадаченно глядя на меня. Я молча взял его под локоть и отвел на несколько шагов в сторону, подальше от любопытных ушей механиков. Те, понимающе, отвернулись к самолету, делая вид, что изучают какие-то детали на консолях крыла. Нестеров шел спокойно, но его взгляд буравил меня, выжидающе тревожно. Мы остановились у самого хвостового оперения. «Машина как, полетит?» — тихо спросил я, без предисловий. Нестеров чуть нахмурился. «Конечно. Мелочи остались. Люфт по одной тяге элерона потянуть. Зажигание настроить четче. В процессе доделаем. Почти готов. А что?» Я посмотрел ему прямо в глаза и, стараясь не частить, объяснил суть дела. Он выслушал молча, не перебивая. Когда я закончил, не стал задавать лишних вопросов. Но в его глазах вспыхнул тот самый огонек, который я видел у дяди Саши, когда предстояло сделать что-то рискованное в воздухе. «С радостью», — сказал он, и в его голосе прозвучала не бравада, а спокойная, профессиональная готовность. «Заодно и птичку в деле проверю». «Отлично», — выдохнул я. «Готовь машину к вылету. Час, максимум полтора. Я найду камеру и принесу карту, дам точные координаты». «Понял». Нестеров уже поворачивался к механикам. «Проверяем все, от кончика носа до хвоста, особенно шасси и управление». У меня же хоть и не сложная, но задача — камера, надежная камера. Я ускорил шаг, почти бежал обратно к станице, в голове уже прокручивая список возможных владельцев. Первым, кто пришел в голову, был Егор-программист. У него железа всякого куча, он и сам постоянно колхозит что-то, и народ в ремонт ему таскает. Дорога тянулась нудно и долго. «Надо было брать велосипед», — бормотал я, стараясь думать только о деле. Егор был на месте, причем картина была точно такой же, как и в последний раз, когда я заходил сюда. Он сидел на том же табурете, склонившись над столом, заваленным платами, проводами, микросхемами. Его поза, сгорбленная, напряженная, не изменилась. Даже стакан с остывшим мутным чаем стоял там же, наполовину пустой, с той же самой чайной ложкой внутри. Казалось, время здесь остановилось или текло по иным, непостижимым законам. Он даже не сразу обернулся на скрип двери, погруженный в созерцание какого-то чипа под увеличительным стеклом. «Егор!» — хрипло позвал я, переступая порог. Он вздрогнул, оторвался от стола и медленно, словно через силу, повернулся. Его лицо, бледное от хронического недосыпа и жизни при искусственном свете, выразило лишь легкое отстраненное любопытство. «Привет», — произнес он сиплым голосом. «Нужна камера». Без предисловий начал я, опираясь руками о край стола, заваленный железом. «Цифровая, не мыльница, что-то серьезное, профессиональное. Чтобы могла снимать четко с воздуха, с малой высоты, при сильной вибрации и высокой скорости. И чтобы не зависла и не отключила самый ответственный момент. Есть у тебя такое?» Егор уставился на меня своими близорукими, слегка выпученными глазами. Потом с театральной медлительностью снял очки и начал протирать их краем грязной метой футболки. «С воздуха?» — переспросил он, и в его голосе, обычно монотонном, послышались первые нотки живого, технического интереса. «Это... занятно. А объект съемки какой?» «Неважно. Резко оборвал я, но, увидев, как его взгляд снова начинает затуманиваться безразличием, смягчился. Разведка. Очень важная. Есть что-то подходящее». Он почесал затылки, разглядывая полки, заставленные коробками и старыми приборами. Потом кивнул, скорее самому себе, подтверждая какую-то внутреннюю догадку. «Есть один модуль, не совсем камера в привычном виде. Стоял, судя по всему, на каком-то серьезном дроне. Матрица приличного разрешения, объектив светосильный с фикс-фокусом и стабилизацией питания внешнего корпуса нет. Она работает, снимает четко. Снимает, но требует доделки. Нужен корпус, защита от вибраций, источник питания, накопитель. Время записи какое нужно?» Я быстро прикинул в уме. Маршрут туда, возможно, маневры на месте, обратный путь. 1.5 часа, лучше 2. «С максимальным качеством...» Он поднял глаза закопченному потолку, производя мысленное вычисление. «Места на карте хватит. Аккумулятора подберу, приходи завтра, будет готово». Я силой выдохнул, сжимая кулаки, чтобы не сорваться. «Что, срочнее надо?» — уловил мое состояние Егор. «Ну, тогда к вечеру постараюсь успеть». «Час. У меня есть только час, понимаешь? Очень надо». Егор внимательно посмотрел на меня. Его взгляд был странным. Казалось, он смотрит прямо на меня, но в то же время как-то сквозь, оценивая не человека, а техническое задание в условиях жесткого центнота. Потом он кивнул один раз коротко и деловито. «Хорошо. «Крепить куда будем?» — спросил он. Я задумался. В полу мысли о камере я упустил этот момент. Не столько важно куда, сколько как, не дождался ответа Егор. Крюк, проушина, ласточкин хвост, резьбовые соединения. Мне нужны конкретные точки крепления на носителе, чтобы не гадать. Иначе только на скотч, а он в воздухе от вибрации отвалится. Я тебя предупредил. Сделай крепление под саморезы. Нашелся я. Думаю, можно будет зацепить как-нибудь внахлёст, под фюзеляж. Справишься? Уже работаю над этим. Буркнул он в ответ, поворачиваясь к шкафу и начиная рыться в ящике с разъемами и клеммами. Я выскочил на улицу, вдохнув полной грудью. Теперь в старую мастерскую, где стоял планер. Другого быстрого способа добраться до точки я не видел. План, рожденный отчаянием, кристаллизировался. Днем Нестеров проведет фоторазведку с воздуха, а ночью полечу я. Поднимусь повыше, заглушу двигатель и попробую спланировать в нужный район. О том, что будет после, я не думал. Опыт подсказывал, что любое планирование в этом мире разбивалось о суровую реальность. Да и без результатов дневной разведки любые предположения были пустыми фантазиями. Главное, чтобы эти результаты были. Выходя на центральную улицу, я услышал за спиной стук копыт и скрип колес. Обернулся. Знакомый дед на своей лошадке тащился по пыльной дороге, груженный какими-то мешками. Я резко махнул рукой. «Дед! До мастерских старых подбросишь?» Старик приостановил лошадь, кивнул, не задавая вопросов. Я запрыгнул на телегу рядом с ним. Дед щелкнул вожжами, и мы покатились по ухабам медленнее, чем хотелось, но все же быстрее, чем пешком. Я молча, глядя на проплывающие задворки станицы. Мысли, как разогнанный маховик, крутились вокруг одного — камера, крепление, мессер, костры, ваня. Цепочка казалась хрупкой, но другой не было. У мастерских я спрыгнул на ходу, крикнув деду. «Жди здесь, не уезжай!» Тот лишь махнул в ответ вожжой. Я шагнул под тень навеса. Там, в прохладном полумраке, стоял наш единственный оставшийся планер. Была еще парочка автожиров, но они для моей цели подходили мало. И если лететь, то только на этом малыше. Обошел кругом, убедился, что внешне все цело. Потом зашел в ангар, хотел поговорить с мужиками. «Есть кто живой?» — крикнул. Но в мастерской было пусто. Видимо, отошли куда-то. Мелькнула мысль и даже кольнуло легкое раздражение. Но тут же погасло. Время до темноты еще было. С планером разберусь позже. Сейчас главное, чтобы разведка состоялась. Я вышел, вскочил на телегу. Старик, не проронив ни слова, лишь посмотрел на меня вопросительно. «К штабу, дед, быстрее!» Он опять хлопнул вожжами, и лошадь рванула с места, резвее, чем я ожидал. Видимо, понял, что дело серьезное. Колеса споро грохотали по камням, и докатились мы быстро. У штабного блиндажа я соскочил на ходу, даже не поблагодарив, и влетел внутрь. Там уже сидели только двое. Твердохлебов, согнувшийся над картой, и Штиль, что-то тихо бубнивший себе под нос. Они оба подняли головы. «На мессере надо слетать на разведку. В район точек с карты и костров, которые мы видели». Выпалил я без предисловий, переводя дух. «Бензин нужен». Твердохлебов молча кивнул. Его лицо не выразило ни удивления, ни возражения. Только деловую сосредоточенность. «Сделаем», — сказал он глухо и добавил. «Сам полетишь?» «Нет, Нестеров». Твердохлебов ничего не сказал, лишь снова кивнул. Его взгляд на миг стал каким-то отстраненным, будто он уже видел разворачивающуюся цепь событий и ее возможный конец. «Ладно», — пробормотал он. «Держи в курсе». Я вышел на улицу. Солнце уже поднялось выше. День выдавался на удивление ясным. «К подвалу, что на пятой?» Бросил я, и дед, уже понимающе кивнув, снова тронул лошадь. Доехав, я влетел внутрь, едва не сшибая с ног самого Егора, который как раз выходил навстречу с какой-то коробкой в руках. «Держи», — сказал он, протягивая мне странное сооружение. Оно напоминало утолщенный угловатый кирпич, обмотанный черной изолентой и стянутый пластиковыми хомутами. С одной стороны торчал объектив в самодельном кожухе, с другой — пучок проводов, собранный в колбаску. Сбоку была выставлена круглая кнопка с красной краской на кончике и несколько светодиодов. Вот. Егор поставил коробку на стол и ткнул пальцем в устройство. Крепление сделал универсальное. Две стальные ленты с проушинами. Можно стянуть хоть вокруг трубы, хоть к кронштейну, хоть на саморезы посадить. Закрепишь на самолете? Главное, чтобы объективу обзор был. Включается вот этой кнопкой. Два клика включения, один клик, старт записи. На корпусе есть три светодиода. Зеленое питание, желтая запись, красная ошибка. Аккумулятор внутри на 3 часа запасом хватит. Флешка 128 гигов, чистая. Он помолчал, посмотрев на меня поверх очков. «Самое главное — стабилизация. Картинку держит, даже если трясти будет. Все настроил. Тебе только перед вылетом нажать кнопку и убедиться, что желтый моргает. Все». Я взял в руки устройство. Оно было увесистым. Выглядело грубо, но продуманно. Кирпич Егора внушал странное доверие. «Спасибо», — сказал я искренне. «Если сработает, сработает». Перебил он, но в его голосе не было бахвальства, только уверенность мастера, который проверил каждый контакт. «Лети, снимай, потом принесешь, посмотрим, что нащелкал». Я кивнул, сунул кирпич под мышку и, не прощаясь, выбежал обратно к телеге. Время, отпущенное на подготовку, истекало. Теперь нужно было как можно быстрее доставить камеру Нестерову и нанести на карту последние ориентиры. Глава 24. Обратно в штабной блиндаж я ехал на той же телеге. Дед, не задавая вопросов, лишь покряхтывал, подбирая в уши. Я, сидев, зажав кирпич между коленами, старательно гнал прочь все мысли, кроме одной. Надо успеть. В ушах стоял ровный, убаюкивающий стук колес по накатанной колее. В блиндаже ничего не изменилось. Твердохлебов со Штелем встретили меня молча и без вопросов выдали готовую копию карты с уже нанесенными немецкими метками и выделены отдельно областью, где я видел костры. Все точки у реки, так что с поиском проблем не будет. Не задерживаясь, я быстро просмотрел карту и, убедившись, что все в порядке, рванул к выходу. «Периметр?» — только и спросил дед, увидев мой торопливый выпад из блиндажа. «Периметр?» — бросил я, уже вскакивая на телегу. Он вздохнул, щелкнул вожжами, и лошадь, будто разделяя нашу спешку, рысью двинулась дальше. Когда подъехали, Нестеров с двумя механиками закрывали капот. Фигурка летчика уже в комбинезоне и кожаном реглане резко вырисовывалась на фоне неба. «Все, готов?» — крикнул я, спрыгивая на ходу. Нестеров обернулся, кивнул. Его лицо горело предвкушением, но он старался сдерживаться. «Вот», — я протянул ему угловатый кирпич. «Камера». Нестеров принял кирпич, осторожно, как берут живую, но незнакомую и, возможно, кусачую тварь. Его пальцы неловко обхватили грубый, обмотанный изолентой корпус. Он прищурился, разглядывая объектив. Пучок проводов, светодиоды. На его лице, только что горевшим азартом, появилась тень глубокого, инстинктивного сомнения. Технологии из другого мира, без крутилок и рычагов, где все тихо и мигает, вызывали в нем настороженность. «И эта штуковина все сама?» — спросил он, не сводя глаз с прибора. В его голосе не было страха, было недоверие сапера к неразорвавшейся бомбе новой конструкции. «Все сама», — твердо сказал я, понимая его скепсис. «Твоя задача только полет, пролететь над этими точками». Я ткнул пальцем в карту, которую он зажал под мышкой. «Если получится, с разных сторон. Все остальное она сделает. Объектив широкий, захватит все, что нужно». Нестеров медленно повертел камеру в руках, будто пытаясь на ощупь понять ее суть. «А кнопка вот эта красная. Нажатие, она начнет свое колдовство?» «Да, два раза для включения. Загорится зеленый. Потом один раз, пойдет запись. Сморгает желтый. Но ты не напрягайся. Это сделаю я сам. С тебя только твоя работа». Он глубоко вздохнул. Его взгляд скользнул с кирпича на самолет, на его знакомые родные очертания. Там все было ясно. Бензин, воздух, искра, металл. Здесь же какая-то темная магия в пластике и приводах. Но приказ есть приказ, а цель — цель. «Ладно», — отрывисто сказал Нестеров, и недоверие в его глазах сменилось решимостью человека, который доверяет не прибору, а товарищу его принесшему. «Покажи, куда ту штуку цеплять». И, повернувшись к механику, он уже деловым тоном приказал. «Толь, помоги закрепить». Втроем, я, Нестеров и механик Толя, мы обошли мессер. Я ткнул пальцем в место под кабиной, чуть левее центральной оси фюзеляжа. «Сюда. Обзор хороший будет и потоком не сорвет». Толя, не говоря ни слова, подал мне остальные ленты с проушинами, уже подготовленные Егором. Мы примерили кирпич, обхватили лентами узлы креплений. Толя ловко стянул их для характерного треска. Он потянул камеру на себе. Она сидела мертва, как влитая. «Мёрзать не будет, но на всякий случай еще проволокой добавлю», — коротко констатировал механик, одобрительно хлопнув по фюзеляжу. Пока Толя страховал крепление проволочной стяжкой, я развернул карту перед Нестеровым. Вот, смотри, вся точка по руслу реки. Отсюда и вниз по течению. Последняя метка — вот эта развилка, где впадает ручей. А вот этот квадрат — район, где я видел огни. Он правее в степи, но рядом с той же рекой, километра 3 от берега. Нестеров склонился над картой, его взгляд стал острым, внимательным. Он водил пальцем по изгибу реки, кивал. «Понял. Ориентиры простые. Там уже бывал, знаю. Пройду с севера на юг, потом сделаю гал с запада. С высоты в 300 все, что на земле, как на ладони. Если там есть что-то чужое, обязательно увижу». Он говорил с холодной, профессиональной уверенностью. Это был его язык, его стихия. Все сомнения в колдовской штуковине остались где-то в стороне. Его глаза встретились с моими. Мы молча, как это часто бывало перед вылетом, ударили по рукам. Крепкое мужское рукопожатие, в котором было и пожелание удачи, и обещание выполнить дело. Нестеров развернулся и, не оглядываясь, пошел к самолету. Он легко вскинул ногу на выступ, ловко втянулся в узкую кабину. Механик забрался на крыло, принялся помогать с привязанными ремнями. Прозвучала команда, и из-под колеса выдернули тяжелые колодки. Послышался резкий сухой звук запуска. Инерционный стартер и двигатель с первого раза с кашлями и клубами сизого дыма ожил. Его рев, сперва рваный, быстро слился в мощный ровный гул, от которого задрожала земля под ногами. Я отступил назад, сердце забилось чаще. Проблемы с шасси. Мессер стал медленно разворачиваться против ветра. Его хвост вилял на неровностях. Вот он замер на мгновение, будто собираясь силами. Рев мотора повысился до пронзительного визга. Самолет рванул с места. Колеса с разбегу запрыгали по жестким кочкам и колеям. Я замер, не дыша, впившись взглядом в шасси. Казалось, каждый удар отдается в моем собственном позвоночнике. Самолет, набирая скорость, нырял и подпрыгивал. Его крылья качались, грозя зацепиться землю. Еще секунда, еще. И вот после особенно резкого подскока колеса на мгновение оторвались от земли, чтобы тут же шлепнуться обратно. Это было критично. Но Нестеров, почувствовав момент, дал полный газ. Мессер, содрогаясь всем телом, наконец-то тяжело пошел в набор высоты, убирая шасси. И лишь когда черная птица с белыми крестами, сделав первый разворот, легла на курс к реке, я выдохнул. Теперь оставалось только ждать. Мы поехали на аэродром на той же телеге. Механик устроился сзади, свесив ноги. Я сидел рядом с дедом, зажав между колен пустую сейчас сумку для кирпича. Всю дорогу молчали. Только дед, не глядя на нас, негромко и монотонно напевал под нос какую-то старинную, бесконечно грустную песню, слова которой терялись в шелесте ковыля и поскрипывании тяжеленных оглобель. Его напев был похож на гудение ветра в проводах, фон, от которого не уйти. Я слушал его и старательно гнал от себя все мысли. Не думать о том, что сейчас происходит там, в сизой дымке у горизонта. Не думать о том, что увидит или не увидит штуковина, примотанная к брюху самолета. Была только степь, покачивающаяся телега, бесконечное небо и этот тихий, древний напев. Как доехали до аэродрома, не заметил. Очнулся лишь, когда дед тормознул лошадку зычным «брррр». Я спрыгнул, отошел в сторону и замер, уставившись на юго-запад, откуда должен был появиться Нестеров. Время опять словно замерло. Я ловил себя на том, что считаю секунды и силой воли прекращал это, переводя взгляд на пролетающие грачи, на колышущуюся траву. Сначала это было едва уловимым ощущением. Не звук, а скорее вибрация в грудной клетке. Потом в этой тишине родился далекий, еле слышный шорох, похожий на жужжание шмеля. Я напрягся, перестав дышать. Шмель превратился в настойчивый растущий рокот. Сердце ёкнуло и заколотилось чаще. Да, это был он. Не просто мотор. Узнаваемый специфический голос Мессершмитта. Я вглядывался в блеклую синеву неба, и вот крошечная темная точка, похожая на мушку. Она быстро росла, обретая форму. Крылья, кресты, солнце на миг блеснуло на фонаре кабины. Самолет шел ровно, без кренов, снижаясь на пологой дуге. Казалось, он плывет в этой тишине, нарушаемой теперь одним единственным, всезаполняющим рычащим звуком. Мессер прошел над самым полем, качнул крыльями, делая вираж для захода на посадку. Я невольно снова уставился на шасси. Оно вышло. Слава богу, вышло. Самолет выровнялся, словно завис на секунду над самым краем поля и плавно, почти нежно коснулся земли. Пыль взметнулась из-под колес. Он пробежал, подпрыгивая на кочках, постепенно сбрасывая скорость и, наконец, замер в конце пули, развернувшись к нам носом. Двигатель сбавил обороты, прокашлялся и умолк. Я же тут сорвался с места и побежал к мессеру. Подбежав, присел на корточки, заслонив ладонью от солнца блестящий объектив. Три светодиода, и желтый мигал ровно, неторопливо, как спокойное сердце. Значит, все в порядке, запись шла. Я выдохнул с облегчением, которого даже не осознавал, и только тогда поднял голову к кабине. Фонарь уже откинулся, и из него, как из раковины, появилась фигура Нестерова. Он стянул летные очки на лоб, и его лицо, загорелое и довольное, расплылось в широкой, почти бесшабашной ухмылке. Он вылез на крыло, спрыгнул на землю и, снимая краги, шагнул ко мне. «Ну как?» — сорвался у меня вопрос, хотя по его лицу уже все было ясно. «Все». Нестеров хлопнул меня по плечу. «Все, как ты просил. Прошел по реке над каждой точкой, сделал два галса». Он помолчал, вытирая пот со лба. Его улыбка сменила жестким, сосредоточенным выражением. «И там действительно немцы. Сначала прятались, он фыркнул. Потом на втором заходе. Сообразили, что свой. Радовались, руками махали. Он посмотрел на камеру, потом на меня. В его глазах горел холодный профессиональный азарт охотника, нашедшего дичь. «Так что твоя штуковина?» Он кивнул на кирпич. «Должна была все запечатлеть. И прячущихся, и машущих». Я кивнул, уже размотав проволоку и протягивая руку, чтобы отсоединить хомуты. С резким щелчком пластик лопнул, второй, третий, и кирпич, ставший вдруг невероятно ценным, оказался у меня в руках. Я повернулся, намереваясь бежать к телеге, и застыл. С края поля, поднимая легкое облачко пыли, ехали двое верховых. Двигались они неспешно, оценивающе поглядывая в нашу сторону. Я узнал их сразу. Это были братья Ярцевы, старший Антон и младший Мишка. «Антон! Коня!» — крикнул я, еще не добежав, задыхаясь не столько от бега, сколько от нетерпения. Старший Ярцев, суровый и молчаливый, даже не спросил, зачем. Его острый взгляд скользнул с моего лица на кирпич в моих руках, на Нестерова в самолета, и он лишь резко кивнул младшему. Мишка, парень лет 17, молча и ловко спрыгнул с седла, протягивая мне поводья своего гнедого жеребца. «Только шалуна не гони в хлыст!» — тихо буркнул он, хлопая коня по шее. «Он у меня с норовом. Не погоню!» — коротко бросил я, уже вдевая ногу в стреме. Закинув сумку с камерой за спину, я тяжело взгромоздился в седло. Шалун вздыбился, проверяя нового седока, но я крепко взял поводья и пришпорил его. «Верну позже!» — крикнул уже на ходу, не оглядываясь. Конь, почувствовав твердую руку, рванул с места, переходя с первых же метров резвую, размашистую рысь. Поле, аэродром, фигуры у мессера — все поплыло назад, растворившись в мареве и пыли. Конь подо мной был силен и быстр, но каждое его движение отдавалось в моих костях тупой, знакомой болью. Я не был рожден для седла. Да, я умел держаться, не падал даже на скачке, мог часами тащиться в колонне, но все мое существо, каждая мышца протестовали против этой неестественной тряской качки. Каждый прыжок через ров, каждый резкий поворот отзывались пояснице и колени глухим укором. Лучше уж велосипед. Думал я, стеснув зубы и приставая в стремени, чтобы немного смягчить удары. На двух колесах хоть тело не ломая, дурацкая поза наездника. Шалун, почуяв, что его не сдерживают, сам выбрал темп. Быструю, размашистую рысь, временами сбивавшийся на гулкий кошачий галоп. Добравшись до места, я грузно сполз с седла и, привязав поводья к дереву, снял с себя сумку. Егор сидел за своим столом. От тонкого жала паяльника в его руке тянулась вверх едва заметная сизая струйка дыма. Он не сразу оторвался от платы, над которой склонился, лишь боковым зрением отметив мое появление. Не говоря ни слова, я положил кирпич на край стола. «Все готово», — сказал я просто, чувствуя, как с плеч спадает груз ожиданий. Егор медленно, с привычной обстоятельностью, положил паяльник на подставку. Снял очки, протер линзы краем футболки, потом повернулся к камере. Без суеты, с легким щелчком он открыл крышку, прикрывавшую отсек с электроникой. Вынул флешку, повертел в пальцах, будто проверяя навес. Затем развернул свой ноутбук. Старый, но еще вполне рабочий аппарат гудел вентилятором. Егор воткнул флешку в разъем. На экране мелькнуло окно автозапуска. Он закрыл его одним движением мыши, открыл проводник и дважды щелкнул по первому файлу, Экран ноутбука сменился на четкую картинку с высоты птичьего полета. Пейзаж плыл под крылом, слегка покачиваясь. Сказывалась работа стабилизатора, но в целом изображение было на удивление ровным. «Садись». Егор кивнул на табурет в углу, не отрывая глаз от экрана. Я придвинул скрипящую табуретку и опустился на нее, уперев локти в колени. На экране мелькали знакомые очертания. Наша степь, проселочные дороги, река. Качество было отличным, даже лучше, чем я надеялся. Каждая деталь, каждая тень четко прорисовывалась. Внутри меня что-то ёкнуло от глупой детской радости. Получилось, черт возьми, получилось. «Промотай минут на 20», — сказал я, следя за временным кодом в углу экрана. До первой точки в реке примерно столько. Егор молча потянул ползунок на шкале времени. Пейзаж за окном видео ускорился, превратившись в стремительный поток зеленых и коричневых пятен. Вот замелькала лента реки, блеснувшая на солнце. Он отпустил ползунок. Картинка снова стала плавной. Самолет шел над самым руслом. Сначала ничего не было. Потом, на втором заходе, как я говорил Нестеров, немцы высыпали из укрытий. В точке превратились в маленькие, но отчетливые фигурки. Они смотрели вверх, размахивали руками и даже что-то кричали, беззвучно открывая рот на экране. «Стой! Вот здесь! Увеличь!» Егор стукнул по клавиатуре, потом поерзал мышкой, обведя область группой машущих людей и кликнул. Картинка, потеряв в общем разрешении, приобрела в деталях. Среди деревьев, под искусственными навесами из маскировочных сеток и срубленных веток, угадывались угловатые силуэты. Не просто одна машина, их было несколько. Просматривался длинный корпус бронетранспортера, приземистая форма самоходки, а под особенно густым навесом — характерное очертание, похожее на квадратный силуэт танка, возможно, даже тигра. Гусеничные следы, слегка размытые дождем, вели от стоянки к воде, образуя хорошо накатанную колею. В стороне, под навесами из веток и травы, виднелись аккуратные штабеля бочек, горячая или вода. Егор, не дожидаясь моих слов, передвинул картинку чуть в сторону, к опушке. Там, в тени деревьев, серели прямоугольники палаток, едва различимые под маскировочными сетками. Между деревьев мелькали крошечные фигурки людей. Один тащил ящик, двое других расположились у походной кухни, над которой струился едва заметный дымок. Мы сидели в гробовой тишине, нарушаемой только гудением вентилятора ноутбука. На экране была не просто группа солдат. Это был полноценный, хорошо оборудованный лагерь. Целая рота, если не больше, с тяжелой техникой. Замаскированная, судя по всему, чувствующая себя вполне уверенно. Опасность, которая дремала в нескольких десятках километров от наших позиций, обрела форму, размер и вооружение. «Весь лес, наверное, в технике», — хрипло проговорил я, чувствуя непривычную отрыбь. «И людей не меньше сотни». Егор молча кивнул. Он откинулся на спинку стула, снял очки и медленно протер глаза. На его обычно невозмутимое лице читалось то же, что и у меня. Не страх, а холодное, расчетливое осознание масштаба угрозы. «Ну что ж», — тихо произнес он, снова надевая очки. «Теперь мы это видели». Я кивнул, бросив торопливо. «Давай дальше». Глава 25. Егор перемотал запись. Пейзаж сменился. Река здесь была шире, образовывала мелководный разлив с песчаными косами. С высоты в 300 метров было видно все как на ладони. Сначала показались обычные лодки-плоскодонки, 3 штуки, вытащенные на берег. Возле них копошились несколько фигурок, но мой взгляд сразу зацепился за неестественную правильную длинную тень, лежащую на воде у самого камышового берега. «Стой!» «Назад на 5 секунд». Егор откатил. Я ткнул пальцем в экран. «Вот это. Увеличь». Область с тенью и камышами заполнила экран. Сначала было видно только пятно странного цвета, буро-зеленое, с рваными краями. Но когда мессер пошел на второй, более низкий заход под сеткой, утыканный пучками камыша и травы, проступили четкие геометрические линии. Прямой, очень длинный корпус. Низкий, почти плоский силуэт. «Черт!» — выдохнул я. «Да это же баржа!» «Скорее катер!» Поправил Егор. Он придвинулся ближе. «Смотри на пропорции. Длина 30 метров, не меньше. Ширина 4 метра. Осадка мелкая. Видишь вот эти выступы? Похоже на рубку, тоже под сеткой». Теперь, когда я знал, что искать, форма проступала неумолимо. Длинное судно, втиснутое в протоку и превращенное в плавучий островок растительности. У самой воды виднели следы свежей работы. Срезанный камыш, примята грязь на берегу для подхода. Мы переглянулись. Вторая точка уже не просто лагерь. Это был логистический узел. Плавучее средство, способное быстро перебросить людей или снаряжение. А может, и мне казалось это более вероятным, катером таскали баржи с тяжелой техникой. Третья точка, там, где я видел костры, оказалась пустой. Там почти ничего не было. Однако почти ключевое слово. Нестеров прошел над участком степи у реки дважды с разных углов. Низинка со следами большого лагеря. Четкие прямоугольники примяты травой, следы от палаток. Квадратные проплешины, здесь стояли ящики или бочки, и самая говорящая деталь — несколько глубоких параллельных колей, уходящих в сторону реки. Следы гусеничной техники — ни одной. «Ушли недавно», — прошептал я. «Следы свежие». «Ага, похоже на то», — согласился Егор. «Может, так и планировали? А может, испугались, что их заметили и свалили?» «Скорее всего, так оно и было». Услышали звук пролетающего самолета и ретировались. Вот только куда? То, что к воде, понятно. А дальше? Или эти следы оставили специально, а настоящие замаскировали? Скрыть след гусениц несложно, особенно от обнаружения с воздуха. «Пойду доложу», — сказала я, поднимая со стула. Егор лишь махнул рукой, уже погружаясь в прерванную работу. Шалун никуда не делся. Стоял под деревом, мирно щипая травку. Сунув ногу в стремя, я вскочил в седло. Хотя вскочил, громко сказано, скорее залез. Галопом не гнал, больше думал, прикидывая, как и что. Добравшись до блиндажа, привязал транспорт к специально вкопанному для этого столбику. За время моего отсутствия в штабе ничего не изменилось. Те же двое — Штиль, по обыкновению склонившись над какими-то бумажками, и Твердохлебов, не спеша чинивший ремешок планшета. Они подняли на меня глаза одновременно. В их взглядах не было вопроса, было ожидание. «Ну?» Коротко бросил Твердохлебов, откладывая шило. Я поставил сумку на стол, сел на стул. Сняли. Все четко. На первой точке, вот здесь, я ткнул пальцем в карту на столе. Лагерь. Минимум рота. Хорошо окопались и замаскировались. Ветки, сетки, видна тяжелая техника. Возможно, бронетранспортер, самоходка. Что-то похожее на пушки и даже танк имеется. Следы гусениц к воде, бочки с горючим, палатки. Штиль тихо присвистнул, откинувшись на спинку стула. Твердохлебов же не изменился в лице. Лишь его глаза сузились, стали похожи на щелочки. Вторая точка тоже интересная. Мой палец переместился на якорь. Там корабль, длинный, 30 метров. Похож на катера, что возле подземной базы на песке лежат. Людей не так много, но есть. Следы опять же, палатки виднеются. А тут? Твердохлебов ткнул точку с кострами. Ничего, но видно, что лагерь был. Кострище, следы разные. Правда, непонятно, почему не у реки. «Это не просто засада. Это плацдарм», — глубокомысленно изрек Штиль. Твердохлебов медленно кивнул, поставил локти на стол, сплетя пальцы. Вот пазл и сложился. Его голос был ровным, без эмоций. Немцы со сбитого юнкерса говорили. Их командование готовит какую-то крупную операцию. Но подробности они не знают, не по рангу. «А их хорошо?» «Спрашивали?» Спросил я, тщательно подбирая слова. Твердохлебов посмотрел на меня своим тяжелым, всепонимающим взглядом. В уголке его рта дрогнуло что-то вроде усмешки, но не веселой. «Лучше не бывает», — произнес он отчетливо, разделяя слова. «Они выложили все, что знали». Тяжелая пауза повисла в душном воздухе блиндажа. Штиль тоже внимательно смотрел на меня. Я чувствовал их взгляды, взвешивающие, оценивающие. «Что предлагаешь?» — наконец спросил Твердохлебов. Я посмотрел на карту. «Вечером, как стемнеет, полечу на планере. Не доходя до цели, заглушу мотор. Спокойно спланирую, метрах в 500 от берега есть подходящая ложбина. Планер замаскирую». Твердохлебов медленно кивал, оценивая. «Дальше по обстановке. Скорее всего, заходить буду с воды. Осмотрю и лагерь, и стоянку катера. Поищу следы, любые. Если будет возможность, возьму языка». «Один?» — хмыкнул Штиль, но без скепсиса, констатируя факт. «Одному проще», — подтвердил я. «Да и вряд ли они ждут гостей с неба». Твердохлебов долго смотрел на карту, будто примеряя к ней мой маршрут. «Личная мотивация — плохой советчик разведки. произнес он наконец. Его голос был низким, без осуждения. Но иногда именно она заставляет видеть то, что другие пропускают. И действовать там, где другие отсиживаются. Он поднял на меня взгляд. «Отговаривать не стану. Ты не мальчик, и твою боль... Я понимаю. Только учти, это не миссия спасения, это разведка. Твоя главная задача — добыть сведения о силах и намерениях противника. Все остальное вторично, ясно?» «Ясно», — кивнул я. «Спасти, найти, узнать». Все это смешалось в один тугой узел. «Тогда слушай приказ». Твердохлебов отодвинул планшет. «Берешь рацию, если что-то обнаружил, немедленно, без задержки передаешь, даже если не до конца понял. Если попал в переплет, рацию уничтожаешь. Ждем до рассвета, если нет, считаем пропавшим без вести, вопросы». Вопросов не было. Твердохлебов откинулся на спинку скрипучего стула. Его пальцы снова потянулись к шилу и ремешку, но взгляд не отпускал меня. «Снаряжение, оружие, все соберем к 9. Планер поготовим». Он помолчал, и в его голосе появилась редкая, почти отеческая нота. «А тебе, пока время есть, лучше поспать хотя бы пару часов». Спорить я не стал. Поспать действительно не мешало. Шалуна сдал хозяину, до дома дошел пешком и, не раздеваясь, бухнулся на диван. Разбудил меня глухой голос жены и звонкие нетерпеливые дочери. Они доносились из кухни, приглушенные стеной. О чем говорили, я не слышал, и когда входная дверь закрылась тихим щелчком, вздохнул с облегчением, радуясь, что не нужно ничего объяснять. Встал с дивана, быстро умылся, из тайника под половицей вытащил упакованный в промасленную ветошь пистолет, две запасных обоймы, нож с широким клинком. Все это разместил по карманам и, на секунду задержавшись в комнате, вышел. Пешком не пошел, решил взять велосипед. После прогулки верхом такая поездка выглядела поблажкой. Добрался быстро, хотя особо на педали не налегал. У штабного блиндажа, как и ожидалось, было не протолкнуться. Я прислонил велосипед к стене и, лавируя между людьми, протиснулся внутрь. Твердохлебов сидел на своем месте в окружении кучи народа. Увидев меня, он поднялся и шагнул навстречу. «Все нормально. Снаряжение проверено, упаковано. В сторожке на аэродроме все сложено. И планер там же. Парни все сделали. Ждут тебя». Он говорил тихо, но четко, перекрывая шум. Поблагодарив, я оседлал своего железного коня и не спеша, а до заката времени было достаточно, двинулся на аэродром. Доехал, поставил велосипед к стене сторожки, зашел внутрь. За столом сидел Олег. Увидев меня, он молча встал, протянул руку. «Все готово», — сказал он и, наклонившись, поднял с пола увесистый армейский рюкзак. Поставил его на стол со слабым стуком. Молча расстегнул и стал выкладывать содержимое, аккуратно, с почтительным вниманием, будто священные артефакты. Первым делом он извлек рацию, неплохую, фабричную, но явно доработанную вручную. «Дальности хватит с запасом», — пояснил Олег, постучав пальцем по корпусу. «Батарея полная». Затем его рука потянулась ко второму предмету, завернутому в плотную ткань. Развернув ее, он обнажил автомат. Совсем небольшой, с приземистым широким стволом и странной обтекаемой формой. «Вал. Бесшумный. Глушитель интегрированный». Олег взял его в руки. Движения были отточенными и привычными. «Скорострельность 600 выстрелов, но лучше короткими. Калибр 9x39. Магазин 20 штук. Бой на ближний и средний. Тише машинного шороха». Он положил автомат на стол рядом с рацией. Рядом легли три полных магазина, набитых патронами с туповатыми носами. Я взял автомат, покрутил в руках. «Откуда такое?» Не удержался я от вопроса. Олег мыкнул, и в уголках его глаз дрогнуло что-то вроде усмешки. «Затрофеял лет 5 назад. Один охотник очень им дорожил». Он замолчал, потом добавил. «Я его тоже берег. Для особого случая». Кроме автомата, на грубую деревянную столешницу легли еще 4 круглых, ребристых тела. 2 лимонки F1 и 2 более обтекаемые яйцевидные РГД-5. «Комплект». Коротко кивнул Олег на гранаты. Потом снова наклонился к рюкзаку, продолжив выкладывать на стол остальное снаряжение. Маск-халат. Не зеленый, а странного, ломаного рисунка, напоминающего поблекшую степную траву и грязь. Олег помахал им передо мной. «Австрийский, как я понял. Рисунок лучше на нашей местности работает. Проверял». Капюшон есть. Следом выложил небольшой бинокль в прорезиненном черном корпусе. Карл Сейс. Ночного видения нет, но линзы отличные. Светосила высокая. В лунную ночь должно хватить. Потом появился нож. Не такой, как у меня. Более короткий, широким обоюдоострым клинком и рукоятью, обмотанной черной изолентой. Ножны магнитные. Удобно в некоторых случаях, объяснил Олег. Дальше на стол легла аптечка. Плоская, жесткая сумочка с молнией по периметру. Внутри мелькнули шприц, тюбики, стерильные пакеты, турникет. Стандартный комплект. Плюс обезбол и гемостатик. Знаешь, как пользоваться? Это вообще было что-то с чем-то. Последний раз подобное я видел несколько лет назад. Тоже для особого случая? Спросил я Олега. Тот кивнул, достав из рюкзака компактный подсумок с инструментами. Кусачки для проволоки, прочный моток шпагата, изолента, плоскогубцы. Всякая всячина. Пригодится или нет, бог весть, но места мало занимает. Плюс здесь же водонепроницаемый мешок. Для оружия, рации, патронов, мало ли, поплавать придется. Похлопав себя по карманам, он достал и положил на стол рядом с аптечкой маленький плоский компас на шнурки и часы с большими светящимися цифрами на широком ремешке. Время синхронизировал, компас проверил. Он отступил на шаг, обводя рукой разложенное на столе богатство. «Все, что мог придумать», — глухо сказал Олег. «Остальное — твоя головная боль». Я молча принялся укладывать подарки обратно в рюкзак. Последним взял маск-халат и водонепроницаемый мешок. «Моя? Это ты точно подметил. Спасибо, Олег». Я вышел из сторожки. Тяжелый рюкзак уверенно лег на плечи, распределив вес. Сумерки еще не перешли в ночь, но над станицей уже всплыла бледная полная луна. Мой путь к сараю, где ждал планер, лежал мимо спящих гигантов. Сначала мимо нашего кукурузника Ан-2, его неуклюжий фюзеляж и высоко поднятые крылья отбрасывали на землю длинные искаженные тени. Он стоял будто вкопанный, зачехленным винтом, тихий и безропотный труженик. Чуть дальше, уже как призрак чужой мощи, темнел остов Юнкерса. Его угловатые характерные формы были узнаваемы даже в полумраке, а остекление кабины тускло отражало свет, словно слепые глаза. Отремонтировали его или нет, я не знал, но склонялся к первому варианту, иначе так бы и ковырялись. И на самом краю поля, почти сливаясь с темнотой леска, угадывался силуэт Мессершмитта. Его откатили подальше, накрыв с ног до головы маскировочной сеткой, превратив из хищной птицы в бесформенный холм. Сетка колыхалась от слабого ночного ветра, и казалось, что чудовище под ней тихо дышит. Я прошел мимо них, направляясь к низкому длинному сараю. Рядом, в густой тени, стоял планер. Каркас, обтянутое полотном крылья, мотор, винт, сиденье. Он казался хрупким, почти игрушечным на фоне мастодонтов снаружи. Но в этой хрупкости была своя, воздушная грация. Возле хвоста копошилась фигура. Дядя Саша. «А, прибыл!» — кивнул он мне, не отрываясь от работы. Я положил рюкзак на землю и подошел, проводя ладонью по холодной, натянутой как барабан, обшивке крыла. Полотно слегка прогибалось, потом пружинило. Дядя Саша отошел на пару шагов, достал из-под фуражки сплющенную папиросу, чиркнул спичкой. Прикурил, глубоко затянулся, выпуская струйку дыма. «Все готово», — сказал он хрипло, не глядя на меня, а изучая планер своим прищуренным, опытным взглядом. «Вес твоим барахлом посчитал. В пределах». Он помолчал, сделав еще одну затяжку. «И подарочек тебе на всякий случай приготовил, мало ли что». Я насторожился. Подарки дяди Саши всегда были своеобразными. «Что именно?» — спросил я, оглядывая планер. Старик молча ткнул пальцем с обкуренным ногтем в сторону силового каркаса. Я пригнулся, смотрелся в густую тень и увидел. Аккуратно на самодельных кронштейнах нижняя часть рамы были подвешены две минометные мины. Их характерные каплевидные корпуса были туго обмотаны изолентой и тряпьем, чтобы не болтались и не звенели. Колпачки на месте. Иначе это была бы уже не разведка, а лотерея со смертельным исходом. Я медленно выпрямился и покачал головой. «Дядь Саша, это же планер, а не бомбардировщик». Тот крякнул по-стариковски с одышкой. «Веса в них кот наплакал, а лишними не будут». Он приблизился и понизил голос, хотя вокруг, кроме нас, ни души. «Слушай сюда, Орел. Ты идешь в гости, где тебя совсем не ждут. Если все пойдет по плану, тихо послушаешь, посмотришь и уйдешь. А если... если все пойдет не так, и тебя обнаружат. Если придется отрываться и уходить под огнем. Одна такая штука им будет не до тебя. Шум, паника. Выиграешь время. Понимаешь?» Я снова посмотрел на мины, притихшие в своей подвеске. Они казались инородным телом на этом легком воздушном создании. Но дядя Саша редко ошибался в таких вещах. «А сброс?» — спросил я уже деловым тоном. «Рычажок под сиденьем справа. Дернешь на себя — кронштейны расцепятся. Только сильно не дергай, а то вместе с минами и часть обшивки оторвешь. И высоту учитывай. Колпачки я не снял, но при падении с 50 метров и так рванет красиво». Я вздохнул. В его логике был смысл. Опасность добавилась, но добавился и шанс. «Ладно, принимается». Дядя Саша хмыкнул, удовлетворенно, и потушил осколком кирпича окурок. «Вот и молодец. А теперь давай, пока дели твой драндулет на полосу, стемнеет скоро». Выкатив планер на утрамбованную грунтовку, я закрепил рюкзак. Уселся на сиденье, привычным движением пристегнул привязанные ремни. Проверил свободу движения ручки и педали. Все было знакомо до мелочей. Этот самодельный планер был для меня почти продолжением тела. «Контакт!» — крикнул я, и дядя Саша, щелкнув большим пальцем, показал все готово. Я ткнул кнопку стартера. Спереди, за приборной доской, щелкнуло, и моторчик от мопеда ожил с первого раза. Он завелся не воем, а ровным, высоким жужжанием, словно большая цикада. Дядя Саша отошел и взмахнул рукой. Я плавно добавил газ, и планер, как почувствовавший шпоры конь, сразу тронулся с места, быстро набирая скорость. Колеса почти не чувствовали неровностей, рули уже работали в потоке. Я слегка потянул ручку на себе, и земля мягко ушла вниз, естественным грациозным движением. Глава 26. Расстояние до цели около 70 километров. В таких условиях не пугало. Я держался чуть в стороне от русла на темном фоне степи, становясь невидимым для глаз земли. Лунный свет был настолько ярок, что можно было различить отдельные деревья и изгибы оврагов. Планируя маршрут, я сводил работу мотора к минимуму, лишь изредка подавая газу, чтобы сохранять высоту и направление. Воздух был спокоен. Планер шел ровно, почти бесшумно, и только свист ветра напоминал о скорости. За 10 километров до расчетной точки я плавно потянул ручку, задирая нос, и добавил обороты. Моторчик жалобно взвыл, вытягивая планер вверх. 1000 метров. Я перекрыл бензин и выключил зажигание. Жужжение оборвалось, превращая планер в бесшумную тень, парящую над спящей землей. Планировал долго. Высота падала, скорость тоже, и вот уже нужная ложбина медленно поплыла навстречу, залитая лунным светом. Чувствуя натяжение рулей, я погасил последние метры скорости, слегка задрал нос, и колесо мягко, почти беззвучно коснулось сухой, жесткой травы. Планер пробежал несколько метров и замер, слегка раскачиваясь на неровностях. Выбравшись наружу, я первым делом снял с крепления рюкзак, поставив его на землю. Действовал медленно, прислушиваясь. Кроме шелеста камыша у реки и далекого уханья филина, тишина. Расстегнул клапан рюкзака. Первым делом извлек вал. Прохладный металл приятно лег в руку. Проверил магазин, дослал патрон в патронник. Повесил автомат на правое плечо, поправил, чтобы не болтался. Пистолет сунул за пояс брюк сзади, под свитер. Так, чтобы при необходимости можно было достать левой рукой. Ножны с подаренным Олегом ножом примагнитились к лямке рюкзака. Достал бинокль, приподнялся на край ложбины, лег на землю и навел стекла в сторону немцев. До их лагеря было около километра. Лунный свет превращал пейзаж в резкую черно-белую гравюру. Я видел темный прямоугольник леска у воды, где они окопались. Видел смутные тени, которые могли быть чем угодно, но никакого движения. Ни вспышек огней, ни силуэтов, ничего. Лагерь спал или был настолько хорошо замаскирован, что с этого расстояния никак не выдавал себе. Это и насторожило, и обрадовало одновременно. Значит, меня либо не заметили и поэтому не отреагировали, либо заметили и затаились по той же причине. спустился к реке, держась в тени редких кустов. Берег здесь был пологим, каменистым. Осмотревшись, я двинулся на юг, в сторону лагеря, стараясь ступать бесшумно. Лунный свет был помощником, но в то же время предателем. Он позволял видеть путь, но и меня могли заметить на открытом пространстве. Я предпочитал темные полосы, участки, где высокий сухой бурьян отбрасывал густые тени. До лагеря, судя по прикидкам, оставалось не больше 500 метров. Я уже почти физически ощущал близость людей. Наверное, именно поэтому чудом заметил пост. Ни движение, ни звук. Просто вдруг осознал, что в 20 метрах слева от тропы, в небольшой промоине, заросшей бурьяном, есть неестественно ровный темный прямоугольник. Блиндаж? Нет, слишком мал. Затем мой взгляд поймал едва заметное шевеление, легкое, плавное покачивание. Человек, слегка меняющий позу, чтобы размять затекшие мышцы. Я замер, ужимаясь в землю. Медленно поднял голову. Их было двое. Сидели в неглубокой ячее, выкопанной в стенке промоины и прикрытой сверху плащ-палаткой на низких кольях. Идеальная маскировка. Сверху не разглядеть, а с фланга только если знать, куда смотреть. Один курил, прикрывая сигарету ладонью, но запах табака все равно доносился до меня по тихому ночному воздуху. Отходить назад и обходить было поздно и опасно. Они перекрывали прямой путь к лагерю. Любой мой маневр в стороне мог наткнуться на еще один невидимый пост. Логичнее их было просто убрать, тем более к этому я более чем готов. Бесшумно отойдя на несколько метров в гущу высокого сухостоя, я сделал широкую дугу и пополз к ним со спины, со стороны обрывистого края промоины. Метров 10 уже было видно их нычку, каски, силуэты карабинов, опертых об бруствер. Они тихо переговариваясь смотрели вперед, на тропу и реку. Я встал на одно колено, снял вал с плеча, прицелился. Два силуэта почти в ряд. Сперва того, что был чуть левее и казался внимательнее, потом второго. Глушитель на вале смягчил звук выстрела до негромкого, хлопающего «пфт». Первая очередь, короткая, из двух патронов, ударила ближнего в голову и шею. Он рухнул беззвучно, как мешок. Но его товарищ, должно быть, почувствовал движение или услышал звук. Он начал оборачиваться, рот уже открывался для крика. Вторая очередь настигла немца в тот момент, когда его глаза, широкие от ужаса, уже встретились с моими. Пули вошли в лицо и горло. Он откинулся назад, уронив карабин, который с глухим стуком упал на дно ячейки. Опасаясь еще какой-то реакции, я подождал, затаив дыхание. Потом подполз к ячейке. Оба мертвы. Молодые лица, искаженные последним мгновением понимания. Быстро обыскал. Ничего особенного. Стандартные жетоны, пачка сигарет, складной нож. У одного в нагрудном кармане сложенная в четверо бумажка, мелко исписанная готическим шрифтом. Сунул ее в карман. Пригнувшись и приготовив оружие, двинулся дальше, радуясь своему ночному зрению. То, что для других было мраком, для меня являлось миром полутонов и смутных силуэтов. Я видел, как мышь пробежала по камню в 10 шагах. Видел отдельные травинки, колышащиеся на ветру. Двигался я уже не вдоль открытого берега, а под самым козырьком глинистого обрыва, нависшего над рекой. Шел внимательно, осматриваясь, понимая, что стоянка катера должна быть совсем близко. И вот, осторожно заглянув за выступ обрыва, я увидел его. Ту самую длинную геометрическую тень. Катер стоял в узкой протоке, приткнувшись носом к камышу. Сверху он по-прежнему был укутан маскировочной сеткой с пучками растительности, превратившись в продолжение заросшего берега. Но теперь, с расстояния в полсотни метров, я видел детали. Приземистую рубку, очертания пушечной турели на носу, низкий борт, широкую плоскую корму. И главное — свет. Не огонь, а тусклое желтоватое пятно, пробивающееся сквозь окно в рубке и звуки. Приглушенный гул голосов. Негромкий, но различимый стук металла о металл, будто ложкой по котелку. Чей-то смешок. На катере бодрствовали. Я замер, анализируя. Подобраться к лагерю по суше, оставив у себя за спиной бодрствующих наблюдателей на воде — чистое самоубийство. Они могли заметить движение, поднять тревогу, осветить берег ракетой. Нет. Сперва нужно разобраться здесь. Вариант, как подойти к катеру, всего один — с воды. Я осторожно снял рюкзак, прижал его к основанию обрыва. Достал компактный непромокаемый мешок из прорезиненной ткани. Расстегнул, положил внутрь вал, предварительно поставив на предохранитель. Туда же три запасных магазина и рацию. Все ценное и чувствительное к воде. Герметично закрутил горловину мешка, затянул стропой. Раздевшись до трусов, засунул одежду с рюкзаком под корни куста и, подхватив мешок, бесшумно сполз в воду. Вода не ледяная, но весьма прохладная, хорошенько взбодрила, заставив покрыться мурашками. Течение оказалось сильнее, чем думалось, сразу потянув в сторону. Я прижал мешок к груди, сделал несколько глубоких, беззвучных вдохов, заставив тело привыкнуть к холоду, и оттолкнулся от берега, пускаясь вплавь вдоль тени обрыва, к темному, затаившемуся силуэту катера. Вода несла меня прямо к высокому темному носу. Я плыл почти без всплесков, работая одними ногами, руками, удерживая драгоценный мешок. Борта судна, скользкие от тины, поднимались из воды почти вертикально, а на носу вообще с отрицательным углом. Моим спасением стала якорная цепь, толстая и холодная, уходившая в черную глубину. Я ухватился за нее, давая течению прижать себя к борту. Цепь не гремела. Перебросив мешок через плечо, я начал медленно, сантиметр за сантиметром, подтягиваться вверх, цепляясь босыми ногами за скользкие звенья. Наконец рука нащупала край борта. Я подтянулся, перевалился через него и рухнул на узкую носовую палубу, затаившись в тени пушечной турели. Здесь, наверху, звуки были четче. Из приоткрытой двери рубки, находившейся примерно в середине корпуса, лился тусклый свет и доносились голоса. Немцы не просто бодрствовали, они играли в карты. Слышался шелест, негромкие сдержанные реплики. Двое. Я пополз вдоль борта, прижимаясь к тени. Метров через пять открылся вид прямоугольное, затемненное стекло рубки. Внутри действительно сидели двое. Один постарше, коренастый, в расстегнутой серой куртке, внимательно изучал карты. Второй, молодой, тощий, с хитрой физиономией, сосредоточенно ковырял в носу. На столе стояла потушенная керосиновая лампа, а свет давал маленькие карманы фонари, которые они подвесили под потолок, направляя луч на карты. Стрелять через стекло – вариант, но непредсказуемый. Стекло могло зазвенеть. Нужно выманить их. Осмотрелся по сторонам. На чистой палубе не было ничего, что могло бы упасть само. Тогда я осторожно расстегнул мешок, достал автомат, приготовил к стрельбе. Потом вытащил один патрон из запасного магазина. Тяжелая, тупая пуля в латунной гильзе. Прицелился и бросил ее в центр светящегося стекла рубки. Тихий, но отчетливый тук прозвучал невероятно громко в ночной тишине. В рубке все замерло. Голоса стихли. Я видел, как оба немца резко подняли голову, уставились на стекло. Старший что-то шепнул, поднимаясь. Молодой снял фонарь, погасил его. Дверь рубки скрипнула и медленно приоткрылась. Сперва показался ствол карабина, потом фигура старшего. Он осторожно высунул голову, оглядывая палубу. Его настороженный взгляд скользнул по носу, но меня не заметил. Он что-то сказал через плечо и сделал шаг наружу. За ним почти вплотную вышел молодой. Это был момент. Я поднял вал. Короткая, сухая очередь. Пф-пф. Два выстрела. Пули вошли старшему между лопатками, а он дернулся вперед и рухнул на колени. Молодой только начал поворачиваться, его рот открылся для крика. Вторая очередь ударила ему в бок и прошла на вылет, вырвав клочья куртки и ткани. Он упал навзничь, задев плечом косяк двери. Тишина снова воцарилась на катере, нарушаемая только легким постукиванием тела молодого немца о борт в предсмертной агонии и тихим бульканьем воды за бортом. Я подождал, считая до 20. Ни новых звуков, ни окриков с берега. Подполз к телам, проверил пульс. Ничего. Затащив тело в рубку, прикрыл дверь, оставив лишь щель, и осмотрелся. Рубка катера оказалась небольшой, но до потолка забита приборами и устройствами, о назначении которых я мог только догадываться. Прямо передо мной возвышался массивный штурвал на толстой колонке, обитый по ободу прорезиненным материалом. За ним целая батарея циферблатов и стрелочных индикаторов под выпуклыми стеклами. Манометры, тахометры, компасы — все надписи готическим шрифтом, резкие и чуждые. Некоторые циферблаты светились тусклым зеленоватым светом, видимо, фосфорная подсветка для ночного плавания. Справа от штурвала торчали несколько рычагов с массивными черными рукоятками. «Хаупмашин» — выцарапано на табличке над одним. Двигатели, надо полагать. Рядом странная панель с тумблерами и маленькими лампочками, некоторые из которых тоже едва светились красным. Система управления? Электрика. Слева еще более непонятное устройство. Небольшой круглый экран с мерцающей зеленой линией. Эхолот или что-то вроде того. Над ним на кронштейне висел увесистый, похожий на телефон, аппарат с трубкой. Внутри судовая связь или что-то внешнее. Все поверхности, металлические, покрашенные в тусклый серо-голубой цвет, краска местами потрескавшаяся и облупившаяся в углах. Мое внимание привлекла еще одна деталь. По обеим сторонам от входной двери в бронированных нишах виднелись толстые стекла узких бойниц. Но это были не просто окна. Под ними располагались массивные рукоятки с фиксаторами, похожие на те, что бывают у бронезаслонок. Я осторожно потрогал одну, она не подалась. Видимо, в боевой обстановке рубку можно было полностью закрыть стальными щитами, оставив только эти узкие смотровые щели. На столе, заваленном картами и кружками рядом с колодой карт, валялся блокнот в кожаной обложке. Я быстро пролистал. Пометки, какие-то цифры и несколько страниц, исписанных тем же готическим почерком, что и на бумажке у часового. Я сунул блокнот в мешок. Осматриваясь в последний раз, я наткнулся взглядом на небольшой сейф, врезанный в переборку у пола. Замок выглядел серьезно. Взломать его времени не было, да и шума наверняка не избежать. Оставил. Выбравшись из рубки, первым делом сменил неполный магазин Вали на свежий. Потом достал из мешка рацию. Прикрыл динамик ладони, коротко, без лишних слов, сообщил об увиденном. Убрал рацию, оружие, плотно закрутил мешок. Теперь обратный путь. Спустился по той же якорной цепи, без булька, скользнув в холодную воду. Доплыл до своего укрытия под обрывом. Вылез, быстро надел сухое, довольный, что теперь, когда на катере тихо, можно действовать смелее. Через 5 минут я уже полз по окраине немецкого лагеря мимо ряда низких прямоугольных палаток, аккуратно выстроенных вдоль невидимых линий. Между ними – штабеля ящиков, прикрытых брезентом. Ближе к воде темнели десятки бочек, аккуратно установленных на деревянных поддонах, горючие. В одной из палаток в лунном свете блестели крылья и радиаторы машины и несколько мотоциклов с колясками, накрытые чехлами. Но главным было не это. Главным открытием были глубокие свежие колеи. Следы от гусениц тяжелой техники, самоходок или танков. Они были настолько четкими, что казалось, машины только что проехали. Я полз мимо них, огибая лагерь с юга, со стороны степи, откуда немцы меньше всего ждали гостей. Часовые были. Я видел их темные неподвижные силуэты на фоне неба по периметру, особенно где не было деревьев. Они курили, переминались ноги на ногу, но смотрели наружу, а не внутрь лагеря. Я почти прополз мимо чего-то массивного и свернул, но внезапный шорох заставил меня замереть и присмотреться. Это была не палатка и не склад, это была клетка, грубо сколоченная из толстых, неочищенных стволов, врытых в землю и перетянутых поперечинами из колючей проволоки. Размером с добрый сарай и внутри множество темных, сбившихся в кучу силуэтов, люди. Я затаил дыхание, прильнув к земле. Снова выждал и пополз, пока не оказался совсем рядом с клеткой. Внутри, как мне показалось, все спали, лежа на голой земле. Приглядевшись, я разглядел лицо лежащего прямо у стенки мужика. Я узнал его, Семёныч, геолог. Тот самый, с которым мы искали нефть, и который вместе со всеми пропал тогда из лагеря на берегу. Время на моих часах показывало 1:30. До рассвета, до момента, когда лагерь проснется, оставалось 2.5 часа. Семёныч мог знать что-то о сыне и лежал, прижавшись к траве, отделенной от него лишь метром пространства и колями клетки. Говорить даже шептать нельзя. Я осторожно ощупал землю вокруг. Пальцы наткнулись на сухую упругую ветку от тальника. Медленно просунув ее в клетку, коснулся плеча Семёныча. Легко ткнул раз, другой. Тот вздрогнул. Его глаза открылись, но он не повернул головы. Лишь зрачки, расширенные темнотой, метнулись в мою сторону, белее в лунном свете. Он замер, всматриваясь в черноту за стенкой, пытаясь понять, не привиделось ли. Я слегка пошевелил веткой. Тогда он медленно, с величайшей осторожностью, повернул лицо. Щека легла на влажную землю. Наши глаза встретились. В его взгляде промелькнуло сначала непонимание, потом изумление и, наконец, надежда. Он узнал меня. Его губы беззвучно сложились в мое имя. Я осторожно, почти незаметно кивнул и приложил палец к губам. Глава 27. Семёныч медленно потянулся ближе к щели. «Немцев много?» — выдохнул я почти беззвучно. Семёныч замер, считая, его губы шевельнулись. 40, не меньше. Было больше, часть ушла с техникой вчера на рассвете. Броня, грузовики. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Наши. Все здесь». Мой взгляд скользнул по темным силуэтам в клетке. «Нет». Почти беззвучно прошептал он, едва кивнув в сторону леса. «Дальше, в лесу еще одна такая же. Вчера, позавчера. Приводили кого? Новых?» Я боялся услышать ответ. Семёныч на мгновение задумался, затем отрицательно мотнул головой. «Не видел, не было». Значит, сына здесь нет. Ни в этой клетке, ни во второй. Неприятное леденящее чувство горечи разлилось внутри, но не отчаяние. Была еще вторая база, плюс точка с кострами, откуда ушла техника. Если он попал в плен, мог быть там. Но сначала проблема здесь и сейчас. Я отодвинулся, давая себе время для мысли. Вытащить полтора десятка человек из-под носа у 40 вооруженных немцев. Любой громкий звук, ломающееся дерево, лязг цепей, крики, лагерь проснется, как один большой злой организм. Атаковать с одним автоматом против роты – безумие. Нужен был ключ или способ открыть эту грубую деревянную дверь, скрепленную цепью и массивным висячим замком. Тихо. Или отвлечение. Серьезная, громкая, которая заставила бы всех немцев побежать в противоположную сторону. Мой взгляд сам потянулся туда, где в лунном свете темнели бочки с горючим. Мысль о взрыве была соблазнительной, но я тут же отбросил ее. Хаос и огонь задержали бы немцев, но не освободили бы пленных. В панике часовые могли открыть беспорядочный огонь по клеткам. Нет. Нужна была точность, тишина. Я снова прильнул к щели. Семёныч все так же смотрел на меня. Его глаза блестели в темноте. «Ключ», — выдохнул я. Он кивнул, едва заметно и беззвучно прошептал. «У офицера. Палатка с флагом рядом с кухней, спят там двое. Это была ниточка, опасная, но единственная. Буди своих, готовься. Тишина абсолютная». Приказал я, и он снова кивнул, уже сдвигаясь вглубь, чтобы осторожно растолкать ближайших соседей. Я отполз от клетки, сливая землей, и пополз в указанном направлении. И тут небо решило добавить мне проблем. Сначала на лицо упала тяжелая холодная капля, потом еще одна. Через минуту редкие удары переросли в сплошной густой шум. Дождь. Не мелкий и противный, а настоящий ливень, хлеставший по брезенту палаток, превращавший в землю скользкую жижу. Луна исчезла, поглощенная свинцовыми тучами. Видимость упала почти до нуля. Но зато мой шум теперь тонул в грохоте воды. Я полз, ориентируясь по смутным силуэтам. Полевая кухня возникла прямо передо мной, и рядом большая палатка, у входа в которую на коротком флагштоке болтался промокший, обвисший флажок. Я замер у полога, прислушиваясь сквозь шум дождя. Изнутри доносилось тяжелое, мерное похрапывание. Не один человек, двое, как и сказал Семёныч. Я приподнял край брезента у земли, заглянул, темно. Приготовил нож, скользнул внутрь. Темнота была абсолютной, дышал, давая глазам привыкнуть, соразмеряя вдохи с храпом. Первый офицер спал ближе ко входу, рядом на табуретке лежала его одежда. Мысль о том, чтобы зарезать немцев, отступила на второй план. Может громко выйти, убить человека бесшумно сложно, тем более, когда ни черта не видать. Сначала проверю карманы, если не найду ключ, тогда вернусь к первоначальному плану. Медленно, стараясь не шуршать и радуясь долбящему по ткани дождю, обыскал одежду на стульях. В боковом кармане мундира первого офицера мои пальцы сразу же наткнулись на связку ключей. Несколько небольших и несколько массивных, похожих на нужный. Я сунул связку в карман. Перед тем, как уйти, на низеньком столике нащупал планшет с документами. Можно было еще порыться, наверняка добыча была бы богатой, но время истекало. С каждой секунды риск, что кто-то зайдет или сменится часовой, рос. Я выполз обратно под хлещущий дождь. Вода заливала лицо. Стекала за воротник, превращая дорогу обратно к клетке в сплошное темное грязное чистилище. Я полз, вернее, почти плыл по размокшей земле, местами хорошенько проваливаясь в липкую жижу. С одной стороны, я мысленно материл эту погоду, с другой — благодарил. Грохот ливня и раскаты грома, следовавшие за ослепительными вспышками молний, заглушали любой случайный звук. Очередная вспышка на миг вырвала из тьмы промокший лагерь, палатки, лужи, блестящие как ртуть, и темный силуэт клетки. И в ней не спящие, а собранные притихшие фигуры. Все они уже были на ногах, прижавшись к передней стенке. Семёныч сделал свое дело. Я добрался до массивной двери, скрепленной толстой цепью и висячим замком. В темноте на ощупь вытащил связку ключей. Пальцы, окоченевшие от холода, с трудом нащупали один из крупных. Попытался вставить его в скважину, не подошел. Проклятие. Вспышка молнии помогла мельком увидеть связку. Попробовал другой. Тот, что был слегка мельче. Металл скрежетал, но не поворачивался. Шум дождя заглушал звук, но мне казалось, что скрежет разносится на весь лагерь. Вдруг откуда-то донеслись приглушенные хлюпающие звуки. Часовой, совершающий обход. Я вжался в грязь у основания клетки, сливаясь с тенью. Через щели между колями я видел, как в следующей вспышке промокшая плащ-палатка мелькнула метрах в 10. Солдат, наклонив голову от дождя, прошел мимо, даже не взглянув в сторону клетки. Непогода работала на нас. Как только шаги затихли, я снова принялся за замок. Третий ключ. Вставил, почувствовал, как что-то поворачивается, надавил. Раздавил глухой металлический щелчок, приглушенный дождем. Семёныч, стоявший у самой двери, быстро еще до моей команды ухватился за цепь, не дав ей звякнуть, и та бесшумно утонула в грязи. Затем я потянул дверь на себя. Она поддалась, открывшись на узкую щель. Первым, беззвучно как тень, выскользнул Семёныч. За ним один за другим начали выбираться остальные. Движения были медленными, осторожными, но без паники. Эти люди, прошедшие через ад плена, инстинктивно понимали цену тишине. Пригибаясь, они выстраивались во тьме, превращаясь в еще одну сплошную тень в сердце лагеря. По суше с такой толпой, среди которых наверняка были ослабленные, уйти невозможно. Только вода. Вытолкнуть катер на течение, спуститься вниз по реке, а там, на расстоянии, разобраться с управлением и запустить моторы. Выждав какое-то время, я махнул рукой, и застывшая под ледяными строями толпа двинулась к берегу. От клетки до катера метров 100, не больше, но ночью, да еще состояние, в котором находились пленники, шли они крайне медленно. Я все это время пристально всматривался в темнеющие под дождем палатки, в каждую секунду ожидая окрика или выстрела. И только когда первые из покинувших клетку, скользя и падая в грязи, исчезли в черной воде, направляясь к темному силуэту катера, двинулся следом, догоняя Семёныча. Догнав, схватил его за руку, притянул к себе, чтобы быть услышанным сквозь шум дождя. «Вторая клетка. Где точно?» Он, не раздумывая, ткнул пальцем в сторону леса, чуть правее места, откуда мы пришли. «Там, метрах в 70, прямо под вышкой». Я кивнул, сжимая в кармане связку ключей. «У того замка должен быть такой же ключ». «Поднимайте якорь. Пробуйте вытолкать эту посудину на течение. Если я успею, успею. Нет?» Я не договорил, но он понял. Семёныч кивнул, а я, не оглядываясь, побрел обратно за следующей партией. Добраться до второй клетки было еще тяжелее. Часовые, спасаясь от ливня, съежились под навесами, но бдительности не теряли. Я полз, буквально втискиваясь в грязь при каждой вспышке молний, замирая при любом шорохе. Лагерь потихоньку начинал просыпаться. Где-то послышался кашель, голос, наверное, ругающий погоду. Время истекало. Наконец я увидел вышку. Темный скелет из жердей с маленькой будкой наверху. Под ней, в еще более глубокой тени, угадывался еще один бревенчатый загон, и прямо у входа под навесами с плащ-палатки, прижавшись к стволу дерева, стоял часовой. Он курил, укрывая сигарету полой плаща. Его лицо, освещенное на мгновение тлеющим огоньком, было обращено к клетке. Подобраться к нему сзади невозможно, открытое пространство. Оставался один вариант. Я выждал, пока он снова затянется, и в этот момент, когда свет от уголька на мгновение ослепил его ночное зрение, метнулся из тени в тень, преодолевая несколько метров открытого пространства. Он что-то почувствовал. Дернулся, но было поздно. Я был уже в полуметре, поднявшись во весь рост. Его глаза расширились. Он попытался скинуть карабин, но моя рука с ножом оказалась быстрее. Лезвие вошло под ребра, направленное вверх к сердцу. Он хрипло выдохнул, обмяк. Я поймал его тело, не дав упасть, и оттащил под кусты в грязь. Ключ с той же связки подошел к замку с первого раза. Внутри, услышав скрежет, уже шевелились. Когда я распахнул дверь, на меня уставились десятки глаз, полные страха, недоверия, немой надежды. Их было человек 15. Многие с перевязками, кто-то не мог встать без помощи. «Тихо!» – прошипел я. «За мной!» – крики. «Быстро!» Вопросов не задавали. Просто шли за мной, как за поводырем. Двигались медленно, падали, ползли и ковыляли, цепочка прижимаясь к любым укрытиям. Думал, все, опоздаем. Но мы достигли обрыва как раз в тот момент, когда катер, огромный и темный, медленно, нехотя отходил от берега, подхватываемый течением. «Воду! Все воду! Катеру!» Скомандовал я уже громче, чем следовало, но шум дождя заглушал звуки. Ударила молния, тут же громыхнуло, следом еще раз и еще. Люди, превозмогая слабость и страх, плюхались в ледяную воду, тянулись к темному борту. С катера им протягивали руки, затаскивая на борт. Сам я полез в воду последним. Кто-то схватил меня за одежду, втащив на скользкую палубу. Катер медленно, но верно выходил на стремнину. Спасенные, мокрые, дрожащие от холода рассаживались где попало, прислонившись к настройкам, растянувшись на влажном дереве палубы. Дышали тяжело, кашляли, но все равно выглядели они гораздо лучше, чем полчаса назад в своих клетках. Семёныч и трое мужиков исчезли в рубке. Оттуда доносился приглушенный мат, споры и скрежет металла. Они пытались понять, как управлять этой немецкой машиной. Через открытую дверь я видел, как Семёныч тыкал пальцем в разные рычаги, а Мотыга, бывший капитан нашего плота, крутил штурвал. На носу катера, возвышаясь над палубой, темнела его зубастая часть — пушечная турель. Это было угловато-грозное сооружение под круглым бронещитом. Ствол, не слишком длинный, но толстый, указывал на солидный калибр, видимо, 20 или 37 мм. Ее, как муравей, облепили несколько человек. Один ощупал механизмы вертикальной и горизонтальной наводки, пытаясь найти спуск. Другие копошились у основания, разбираясь с механизмом заряжания. Это было инстинктивное действие — найти то, что может стрелять, на случай погони. Я прислонился к стенке рубки, пытаясь отгородиться от хлещущего дождя хоть немного, и достал рацию. Включил, но, как ни пытался, ответа не было. Проливной дождь создавал непроницаемую завесу для радиоволн. Из рубки высунулось перекошенное от напряжения лицо Семёныча. «Запускать!» — крикнул он. Я покрутил головой, вглядываясь в темный берег. От лагеря отошли метров на 700. По идее, уже можно заводить машину, уповая на то, что шум дождя глушит не только радиоволны. «Давай!» — крикнул я. Стоило мотору заработать, как тот же час прекратился дождь. На смену гулу ливня пришла мокрая тишина, нарушаемая лишь негромким ровным урчанием дизеля катера на малых оборотах и плеском воды о борт. Звук мотора оказался удивительно тихим, почти призрачным в холодном ночном воздухе. Я перевел дух. В лагере нас вряд ли услышат, но успокаиваться рано. Планер. Он оставался там, в ложбине, и бросать его было непозволительной роскошью. Я протиснулся в рубку. Мотыга стоял у штурвала. Его пальцы уверенно лежали на рукоятках. «Держите курс вниз по течению», — сказал я, прикрывая шум двигателя. «Основная задача — уйти как можно дальше». «А ты?» — Мотыга оторвал взгляд от компаса. «Вернусь за планером, он еще понадобится». Он хмыкнул, но кивнул. Для сантиментов места здесь не было. Я вылез из рубки, подхватил свой мешок и быстро перетряхнул его. Вал, рацию, патроны, нож оставил в мешке. Планшет с немецкими бумагами передал Семёнычу. В них могла быть нужная для наших информация. Маск-халат тоже выложил. Мокрое все. Завернется кто-нибудь. Сам насквозь промокший, я не видел смысла прятать одежду в мешок, понимая, что толку все равно не будет. Только снял обувь, плыть в сапогах неудобно. Еще раз оглядев заполнивших палубу людей, без лишних церемоний перелез через борт и спрыгнул в темную холодную воду. Немного отплыв, обернулся на катер, который медленно растворялся в предрассветной мгле, и поплыл к правому берегу. Расчет был прост. Противоположный берег должен быть чистым. Доберусь до места, где оставил планер, приплыву еще раз, ну и все, улечу оттуда. Пока плыл, замерз окончательно, поэтому, выбравшись, отжал мокрую одежду. Сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровь, и, не одеваясь, побежал вдоль кромки воды, держась в тени прибрежных кустов. Цель теперь была одна. Добраться до планера, успеть до рассвета, а там... Там снова будет выбор. Идти к той, второй еще непроверенной базе, где мог быть мой сын. Или возвращаться на катер. Но об этом я позволил себе подумать позже. Сейчас надо было просто идти. Добравшись до участка берега, который, по моим расчетам, находился напротив ложбины, где прятался планер, я не стал останавливаться. Течение здесь было сильным, снесет обязательно. Поэтому пробежал еще метров 200. Ориентиром мне служил одинокий куст на том берегу, который я запомнил еще при посадке. Добежав до нужной точки, положил мокрую одежду сверху, на непромокаемый мешок с оружием и рацией. Получился своеобразный плавучий сверток, который можно было толкать перед собой. Зашел в воду. В холод ударил с новой силой, заставив зубы выстукивать дробь. Течение сразу же подхватило меня и понесло вниз, к намеченному кусту. Я корректировал курс, борясь с потоком, толкая перед собой драгоценный груз. Выбравшись на противоположный берег, чувствовал себя выжатым, как тряпка, но времени на отдых не было. Быстро, дрожащими руками надел мокрую, холодную одежду. От нее теперь было еще хуже. Она высасывала остатки тепла. Но подниматься в воздух голым не хотелось. Закончив с переодеванием, двинулся вглубь берега, к знакомой ложбине. Ни ветра, ни шорохов. Только хлюпанье воды в сапогах и собственное тяжелое дыхание. Тучи висели низко, и хоть уже светало, видимость оставляла желать лучшего. Планер стоял там, где я его оставил. Быстрыми, привычными движениями проверил основные узлы. Все было в порядке. Закрепил груз, пристегнул его ремнями. Сел на холодное сиденье, вжавшись в промокшую спинку. Перед запуском мотора на секунду задумался о подарке дяди Саши. Две мины все еще висели под фюзеляжем. Моторчик отозвался не с первого раза, кашлянув и заглохнув. Сердце упало. Вторая попытка — та же история. Я выругался сквозь стучащие зубы. На третий раз, когда я уже почти отчаялся, движок схватился, затрахтел и перешел неровное, но рабочее жужжание. Немного прогрев, добавил газу. Планер дрогнул и покатил по мокрой траве, тяжелее, чем в прошлый раз. Грунт раскис, колеса вязли. Он долго не хотел отрываться, и когда все же пошел в набор, я с облегчением выдохнул. Глава 28. Взлетев, я первым делом развернул планер на северо-восток, прочь от реки и лагеря. Но мой взгляд то и дело возвращался к низкой рваной пелене облаков, нависшей над землей. Они были густыми, серыми, почти касались вершин дальних холмов. Идеальная зависа. Мысль созрела быстро, почти мгновенно. Катер с людьми уходил, но погоня вполне могла уже двигаться вдоль берега. Нужно было дать немцам работы, посеять хаос, отвлечь внимание. И подарок дяде Саше все еще висел подо мной, бесполезным, но опасным балластом. Я потянул ручку на себя, заставляя хлипкий моторчик взвыть на пределе. Планер с трудом пополз вверх, к серому подброшью туч. Стрелки высотомера я доверял мало. Прибор был старый, после многочисленных ремонтов, но, по ощущениям, набрал чуть больше 100 метров. Развернул машину, цепляя самый низ облаков. Впереди, в серой мути, видимость была нулевая. Я летел по памяти и по спутному чувству направления, сверяясь с едва видимым просветом у земли, где темнела река. Когда по расчету до лагеря оставалось меньше минуты полета, я снова подал газу и рванул вверх, окончательно нырнув в белую, слепую мглу облака. Мир внезапно исчез, даже звук двигателя стал каким-то невыразительным. Колпачки не сняты, но с высоты. Вспомнились слова дяди Саши. Конечно, ни о какой точности речи не шло. Я, представляя под собой растянувшийся лагерь, мысленно отмерил еще несколько секунд. Правой рукой нащупал под сиденьем холодный металлический рычаг, резко дернул его на себя. Раздался сухой механический щелчок, и ничего не произошло. Мины бесшумно ушли вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Сперва пришел звук. Глухой, мощный удар, чуть приглушенный облаками и расстоянием. Затем почти сразу второй. Не грохот, а именно тяжелые сдвоенные хлопки. Я продержал курс в облаке еще минуту, потом начал плавное снижение, выходя из пелены. Когда земля снова показалась, я уже был далеко от лагеря. И, обернувшись, позади увидел высокий столб огня, отбрасывающий мокровые отсветы на низкие облака. Горело хорошо, очень хорошо. Дядя Саша был бы доволен. Ухмыляясь самому себе, я вновь сосредоточился на пилотировании. Мотор работал ровно, внизу проплывали изгибы реки. Черные пятна прибрежных зарослей, и вот, в серых предрассветных сумерках я увидел катер. Вернее, сначала заметил длинный, пенистый след за кормой, а потом и сам силуэт. Кораблик шел уверенно, на приличной скорости, оставляя за собой расходящиеся к берегам волны. Я добавил газу, и планер и так быстро и легко обогнал катер. Сделав над ним небольшой круг, чтобы меня заметили, я помахал рукой и взял курс вперед, вниз по течению. Теперь нужно было найти подходящее место. Открытый, ровный участок, желательно с пологим спуском к воде. Вскоре я увидел то, что искал. Длинную песчаную косу, вытянувшуюся от берега. Рядом площадка, достаточно ровная и свободная от крупных кустов. Идеально. Сбросив газ, я повел планер на снижение, делая широкий круг над выбранным местом. Прикинул направление ветра. Слабый, попутный с реки. Садиться придется против него, но это мелочи. Главное — грунт. После дождя он был мягким, вязким. Я погасил скорость и, выронившись, пошел на посадку. Колеса коснулись мокрой травы с глухим шлепком. Планер пробежал несколько метров, его колеса глубоко врезались в размокшую землю, и он резко, почти сразу остановился, слегка зарывшись носом. Я дернулся вперед, удерживаемый ремнями. Все, приехали. Место было хорошим. Если катер сможет подойти к самой косе, здесь можно сойти на землю. Плюс мы будем скрыты от прямого наблюдения с того берега изгибом реки и невысокими деревьями. Достал из мешка рацию. На этот раз к моему облегчению связь появилась. Не размазывая, быстро сообщила о захваченном катере с освобожденными пленными. и о том, что немного разбомбил немецкий лагерь. Ответили коротко, сказав, что посвящаются и чтобы не выключал рацию. Примерно такого ответа и ожидая, я поднялся, глядя, как подоспевший катер замедляет ход, но к осе не приближается, держась на чистой воде. С палубы донесся крик Семёныча, приглушенный ветром и расстоянием. «Мель! Не подойдем! Слишком рискованно!» Он был прав. Катер имел малую осадку, но не нулевую. Неизвестные отмели могли стать ловушкой, а сесть на мель сейчас значило обречь всех на смерть. И тут, видимо, дождавшись, когда я отойду от адреналинового драйва полета и переправы, меня накрыла холодная, тяжелая волна осмысления. Что дальше? Даже бегло картина вырисовывалась не самая радужная. Сейчас немцы отойдут от первого шока, сообразят, сориентируются и пошлют по берегу поисковые группы на мотоциклах или даже бронетехники, чтобы перехватить нас ниже по течению. А по воде? У немцев точно было что-то еще. Технику не перебросишь на одном катере. Где-то тут должен был быть буксир, баржа, возможно, еще один такой же катер, и они выйдут на охоту. Это вопрос времени. Я посмотрел на захваченное судно. Да, это была внушительная машина с мощными моторами, но ее броня — условность. Корпус из дерева и легкой стали. Крупнокалиберный пулемет, не говоря уже о 20-миллиметровой пушке или чем посерьезнее, превратит его в решето за пару очередей. Из вооружения — одно единственное орудие на носу и два трофейных карабина. Экипаж — 30 изможденных, невооруженных людей. Вернуться в станицу? Да, было бы идеально, но невыполнимо. Для этого придется дважды пройти мимо разъяренных немцев, мимо их береговых постов, которые сейчас наверняка приведены в полную боевую готовность. Это самоубийство. Идти вниз, в район с подземной базой, да, более реально, но тогда катер все равно придется бросить и до базы от нынешнего берега пробираться пешком. Далековато будет, да и не факт, что, спускаясь вниз, мы не наткнемся на тех же немцев, поднимающихся вверх по реке. Плюс на самой реке ниже тоже могут быть еще посты или что-то подобное. Оставить катер и уходить в степь еще хуже. Ослабленные люди далеко не уйдут, а катер — наша единственная сила и козырь. Мозг, замерзший и промокший, лихорадочно искал варианты. Крик Семёныча едва донесся сквозь шум воды и утреннего ветра. Он вспомнил про речушку. Глубокая, лесистая, примерно 40 километров вниз по течению. Это расстояние, которое на катере можно преодолеть сравнительно быстро. Там спрятаться, передохнуть, оценить ситуацию. Речушка могла дать такую возможность. На фоне всего остального вариант соблазнительный, хоть тоже и не 100% верный. Я крикнул Семёнычу, собрав остатки сил, чтобы голос не сорвался. «Идем к твоей речушке! Я поднимусь в воздух, проверю!» Он махнул рукой в знак согласия и скрылся в рубке. Через мгновение катер дрогнул, развернулся носом вниз по течению, и его дизели зарокотали глубже, набирая ход. Я повернулся к планеру. Он стоял, грустно уткнувшись носом в грязь. Еще один взлет с этой топкой почвы. Потоптавшись кругом, я убедился, что поднять планер отсюда мне не удастся. Но в нескольких десятках метрах от воды берег резко шел вниз, давая возможность скатиться на каменистую галечную поверхность. И места для разгона вполне хватает. Собравшись силами, я ухватился за нос своей птички и, упираясь ногами в размокшую землю, потащил непослушную конструкцию. Поначалу казалось, что сдвигаю гору. Каждый сантиметр давался с трудом. Наконец, облепленные грязью колеса выкатились на мелкую гальку. Сделав короткую передышку и оценив дистанцию полосы, я почистил колеса, а заодно избил грязь сапог. Потом, проверив основные узлы, устроился на своем месте, привязался и попытался запустить мотор. Тот, еще не остывший, схватился сразу, с бодрым, сиплым рычанием. Дав ему немного прогресса, я развернул планер вдоль берега, против слабого ветерка, и добавил газу. Отрыв был легким, земля не засасывала. Планер набрал скорость, оторвался и пошел в набор, едва не задевая верхушки прибрежных ив. Я развернул его в сторону уходящего катера и лег на параллельный курс. Сверху картина была иной. Река петляла, открывая густые плесы и темные, заросшие кустарником повороты. Я внимательно сканировал берега, ища признаки движения, вспышки, дым, что угодно, что выдавало бы засаду или погоню, пока чисто. Вскоре впереди, справа по течению, показался искомый приток. Черная узкая лента воды, впадавшая в основную реку под острым углом. Берега ее действительно были густо поросшие лесом, почти смыкавшиеся над водой. Идеальное укрытие. Я сделал над этим местом широкий круг, всматриваясь в чащу. Ничего подозрительного. Выбрав относительно ровную площадку на берегу, чуть в стороне от устья, но в прямой видимости, посадил планер, радуясь, что на этот раз все прошло гладко. Судя по всему, дождя тут не было или прошел совсем небольшой. Не откладывая, первым делом я затащил планер под деревья. Хватило несколько метров вглубь. Здесь, в тени и при плетении стволов, сверху его уже не было видно. На всякий случай я отломал пару разлапистых веток с листьями и разложил их на крыльях для надежности. Закончив с маскировкой, принялся за костер, ибо ветерок, гулявший по реке, пробирал насквозь мокрую одежду, особенно в тени. Выбрав место в небольшой естественной ложбинке, прикрытой с реки крупным валуном, я нашел несколько сухих, вывернутых с корнем коряк. Собрал сухой валежник, щепки. С печки водонепроницаемой пенали, к счастью, уцелели. Огонь схватился жадно, с тихим потрескиванием, пополз по щепкам, раздулся, набирая силу. Я подбросил веток потолще, и вот уже ровное, теплое пламя заплясало передо мной. Протянув к нему руки, я чувствовал, как сухое тепло прожигает мокрую ткань, согревает кожу, заставляя кровь двигаться быстрее. Я скинул промокшую куртку, развесил ее на палке рядом с костром, поставил рядом сапоги. И только теперь, когда первая потребность в тепле начала удовлетворяться, мысли пошли дальше. Сидеть здесь и ждать команды из станицы? Я покосился на стоящую на пеньке рацию. Или рискнуть и сделать короткий разведывательный вылет ко второй точке? Мысли кружились, возвращаясь к одному, к сыну. Я подбросил в костер еще одну толстую ветку, наблюдая, как искры взвиваются в прохладный утренний воздух. Тепло костра медленно, но верно прогоняло ледяную дрожь из тела. Желудок болезненно сжался, напоминая о голоде. Память услужливо подсказала. В боковом кармане рюкзака лежал завернутый в вощеную бумагу НЗ, несколько сухарей и полоса вяленой соленой свинины. Я уже потянулся было к рюкзаку, но рука замерла в воздухе. Перед глазами стали другие лица, осунувшиеся, свалившимися щеками, глазами, в которых считался не просто голод, а долгое унизительное истощение. Те люди, что сейчас плыли на катере, мои скудные запасы капля в море, но я сейчас, когда они там голодные, совесть не позволяла. Я опустил руку. Взгляд автоматически упал на часы. Стрелки показывали половину восьмого. Утро вступало в свои права, но здесь, в тени деревьев, у воды, еще витал ночной холодок. И тут до меня донесся звук, негромкий, но отчетливый, неровно гуло, а прерывистое осторожное урчание дизелей, катер. Я быстро натянул уже теплую изнутри, но все еще влажную снаружи куртку, втолкнул ноги в сырые, неудобные сапоги и выбрался из-за валуна на открытый берег. Немец показался из-за поворота протоки, двигаясь медленно на самых малых оборотах. Он выглядел громадным и чужим в этом узком, лесном рукаве. Свесившись с носа, мужики опускали в воду длинные палки, проверяя глубину фарватера. Катер зашел в протоку и, продвинувшись дальше, туда, где не был виден ни с большой воды, ни с воздуха, приткнулся носом к песчаной отмели. Сразу же с борта перекинули сходни, просто толстую доску. Первым по ней сошел Семёныч. «Все живы!» — хрипло доложил он, подходя. «Трое в тяжелом состоянии, но держатся, остальные просто на пределе. Все мокрые, продрогшие». Я кивнул, глядя за его спину на катер. На палубе стояли люди. Большинство мужчин, но были и женщины. Они молча смотрели на берег, на меня, на огонь костра. В их взглядах была не надежда, а скорее настороженная покорность судьбе. Почти все это были члены нашей нефтяной экспедиции. Только некоторые, незнакомые, но на первый взгляд тоже цивилизованные. «Спасибо», — сказал я Семёнычу. «Тяжелый огнестрел?» «Нет, побои и истощение. Аптечку немецкую нашли в рубке, кое-чем обработали». «А с топливом, с едой?» — спросил я главный. Семёныч мотнул головой в сторону катера. «Соляра половина баков, до моря дойти хватит. В трюме нашли немецкие анзе, консервы, галеты, шоколад. Немного, но людей покормить можно. И снаряды к этой штуке». Он кивнул на носовую пушку. «Целых 4 ящика». Это была хорошая новость. «Молодец», — сказал ей искренне. «Организуй тех, кто может, на охрану. И костры, несколько маленьких, чтобы согреться и воду вскипятить». «Понял». Семёныч уже поворачивался, чтобы исполнять приказ, но задержался. Я отстегнул клапан своего рюкзака и вытащил оттуда плоский пакет с вяленым мясом и сухарями, а следом выданную Олегом аптечку. Все это протянул Семёнычу. «На, раздай». Тот взял припасы молча, лишь кивнул. «Слушай, там, в лагере, из клетки реку было видно, он нахмурился. «Ну, так, а что?» «Технику видели? Не ту, что в лагере стояла, а которую по реке возили. На баржах. Танки, например». Семёныч задумался. Его глаза, воспаленные от недосыпа и напряжения, уставились в огонь. «Видеть не видели. Из наших клетки берег нормально не просматривался, но...» Он помолчал, собирая воспоминания. «Слышали по ночам. Раз-два за неделю. И когда это случалось, в лагере поднималась суета. Бегали, орали. Потом утихало». «В последний раз, когда это было?» «Напрягся я. Позавчера. Сначала сразу после полуночи, потом под утро», — ответил Семёныч. «Ну вот, что и требовалось доказать. По ночам баржами или катерами они таскали сюда войска и прятали по ямам да перелескам». Поблагодарив Семёныча, я поднялся. «А дальше-то? Дальше что?» — нахмурился он. «Дальше ждем. Ждем сеанса связи с нашими. Посмотрим, что скажут. Потом будем решать. Пока отдых и поиск еды. Поищи удочки или сети на катере. Организуй ловлю. Можно острогу сделать, на вот», — сказал я, доставая из рюкзака нож. «Попробую», — кивнул Семёныч. «Пробуй. А я пойду на тот бугор прогуляюсь». Кивнув в сторону небольшого лесистого холма, господствовавшего над протокой, я добавил. «Если что, свисти». Семёныч снова кивнул, уже поворачиваясь к катеру. Я же пошел вверх по пологому склону, выбирая путь среди густо поросшей челяги и, добравшись, сел на сухое бревно, поставив рацию у ног. Солнце наконец-то начало припекать, обогревая и заставляя глаза слепаться. В голове снова закрутились мысли. «Немцы теперь точно знают, что их обнаружили», — рассуждал я. «Лагерь атакован, катер угнан, пленные освобождены. Наверняка они уже доложили наверх. И их командование, готовившее какую-то крупную операцию, получило тревожный сигнал. Что они будут делать? Первое и самое очевидное — ускорить свои планы. Зачем копить силы в тайне, если противник уже начеку и нанес удар? Значит, атака на станицу может последовать гораздо раньше, чем мы предполагали. Возможно, уже сегодня или завтра. Бронетранспортер, самоходка, что-то похожее на «Тигра». Такое количество для штурма укрепленной станицы маловато, если только это не авангард. Я вспомнил глубокие свежие колеи от гусениц, уходившие в степь. А если техники больше? Если те колеи — след подкреплений, переброшенного по реке на баржах? Пазл начинал складываться в тревожную картину. Немцы скрытно перебрасывали технику и живую силу, создавая плацдарм для удара. Мой рейд сорвал маскировку, но не отменил замысла, наоборот. Мог спровоцировать на быстрый, может быть, даже импровизированный удар. Как помешать? Катер с его пушкой и скоростью — это козырь, но и огромная цель. Вести его обратно мимо сбешенного противника — глупо. А если все же попробовать? Пока они не собрали все силы. Использовать фактор неожиданности еще раз. У них там сейчас хаос после побега и взрывов. Они ждут, что мы будем прятаться, а мы... Мысль была безумной, но в этой безумности была своя логика. Лучшая защита — нападение. Особенно, когда противник дезориентирован. Я взглянул на рацию, эфир молчал, ожидание приказа затягивалось. Глава 29. Я почти задремал, пригревшись на солнышке, когда подошел Семёныч. Выглядел он уже получше, чем ночью, поживее. В руках он держал две немецкие галеты, густо намазанные темно-коричневой тушенкой, и жестяную кружку с дымящимся кипятком. «Подкрепись», — просто сказал он, протягивая мне это богатство. Я взял еду и кипяток, кивнув благодарность. Галета была как картон, но тушенка, жирная и соленая, делала ее съедобной. Первый же кусок вызвал волчий голод. Семёныч пристроился рядом на бревне, достал из-за пазухи пачку трофейных сигарет, прикурил и затянулся таким наслаждением, что глаза на миг прикрылись. «Как люди?» — спросил я с набитым ртом. «Греются. Поели понемногу. Охрану выставили. Двое на катере у пушки, трое по берегу, в кустах. Ловлю организовал». Он мотнул головой к воде. «Сети на катере нашлись. Если есть сети, голодными мы точно не останемся. Рыбы в реках столько, что ловить можно на голый крючок, а уж сетями и подавно. Главное, вовремя достать, чтобы поднять можно было». «Хорошо». Семёныч молча кивнул, выпуская струйку дыма, потом спросил, глядя куда-то в сторону реки. «И что, долго будем ждать?» Я пожал плечами, откусывая еще кусок галеты. «Не знаю. Решат, сообщат. Семёныч хотел что-то еще сказать, но в этот момент рация на пеньке хрипло вздохнула, зашипела и выдала серию резких, рвущихся сквозь помехи щелчков. Я отставил кружку и схватил ее. В эфире был сам Твердохлебов, голос знакомый и твердый, пробивался сквозь резкий вой, экономя на каждом слове. «Приняли ваши координаты. К ночи к точке высадки придет кукурузник. Ваша задача — обеспечить прием и погрузку. Конец связи». Больше ничего. Эфир снова заполнился пустым шипением. Я медленно положил рацию на место, переваривая услышанное. «Что?» — тихо спросил Семёныч, потушив сигарету. «Ты слышал. Ждем до ночи, потом вас эвакуируют». «Хорошо бы...» — протянул он мечтательно, посмотрев на протоку, на смыкающиеся над ней деревья, на наше укрытие. Я помолчал, глядя на черную воду протоки. Вопрос, давно сверливший мозг, наконец сорвался с языка. «Семёныч, а что там тогда на стоянке произошло? Я ведь когда вернулся, вас нету, потом плот приплыл пустой, а в сетях голова». Он хмыкнул, снова достал сигарету, но не закурил, а вертел ее в пальцах. «Да ничего особенного. Ночь, тихо, вдруг слышу мотор. Выглянули, катер, вот этот самый, пожалуй». Он кивнул в сторону реки. «Идет без огней, медленно вдоль берега, как раз мимо нас. Мы затаились, думали, проскочит. Он и проскочил, но стало не по себе. Решили, надо место менять, на всякий случай. Стали собираться». Он замолчал, и его взгляд стал отрешенным, будто снова видел ту темноту. «Не успели, только двинулись, из темноты вышли немцы с автоматами. Окружили, связали всех, кто был на берегу, погрузили на плот и поволокли вверх по реке». «А почему плот бросили?» — спросил я. «Это уже позже было, когда на ночлег встали. Нескольким нашим удалось бежать. Утром немцы всполошились, но погони не послали. Думаю, повезло. Оно вон как вышло». Он, наконец, закурил, глубоко затянулся и, поднимаясь, добавил. «Нас же притащили в тот лагерь, и все. А голова?» — спросил я на всякий случай, понимая, что про это Семёныч знать не может. «Не знаю. Наверное, из охраны грохнули кого». Ожидаемо ответил тот. Минут через 40, может, чуть больше, от реки не потянулся запах жареной рыбы. Беглецы готовили улов на костре. Я подошел ближе, разглядывая спасенных. Их было почти 30. 5 женщин, остальные мужчины. Женщины, несмотря на общую исхудалость и землистую бледность, выглядели менее истощенными, чем их товарищи по несчастью. И одежда на них была получше, целее. Они молча с опущенными глазами переворачивали на импровизированных вертелах жирных, дымящихся язей. Семёныч, незаметно появившись рядом, заметил мой взгляд. Он хрипло, с каким-то озлобленным спокойствием, прошипел мне на ухо, будто выплевывал давно застрявшую в горле горечь. «Кормили их получше нас, заметил? Потому что пользовали. Для утех солдатских держали. Тощих-то кому захочется?» Он щерился коротко и злобно, показывая желтые от табака зубы. «Вот и откармливали, чтобы хоть какая-то плоть была». Я не ответил, молча наблюдая, как одна из женщин, совсем еще девчонка с впалыми щеками, осторожно снимает с палки горячую рыбу и делит ее на куски. Наверное, неправильно, но я давно уже не чувствую того острого, режущего негодования, которое должно было бы вспыхнуть. Мир перемолол и это. Не очерствел душой окончательно, нет. Жалость оставалась. Мне было жаль этих женщин. Особенно девчонку. Ее звали Тамара. Она плыла вместе с мужем. Его среди этих изможденных лиц я не увидел. И спрашивать, где он, бессмысленно. Если его здесь нет, значит, его уже нет нигде. Семёныч, стоявший рядом, будто прочитал мои мысли. Он сплюнул в сторону, в сырую гальку, и заговорил снова. Тихо и буднично, как о погоде. «Томкиного мужика помнишь? Щёплый такой лысый». Я кивнул, не отрывая глаз от девчонки, деликатно сдувавшей пепел с куска рыбы. «Когда его в первый раз фрицы потащили, это самое... Он защищать кинулся. Так его избили, потом привязали к дереву, напротив той самой палатки, где ее... Ну, и оставили. Так он на том дереве и помер. Не вынесло сердце, что ли? А она... Она с тех пор молчит. Ни слова, ни полслова». Он замолчал, доставая новую сигарету. Его руки не дрожали, движения были точными, отработанными. «Такие дела». Закончил он коротко, чиркая спичкой. Я отвернулся. К нам подошел мотыга. Не старик еще по годам, но теперь вылитый старик. Лицо стало серым, обтянутым кожей, с глубокими трещинами у глаз. Я вспомнил, как он философствовал пьяный и как свалился за борт. Вспомнил ту тварь, что заметил тогда в воде. Он молча опустился на землю рядом с нами. Потом поднял на меня мутные глаза. «Нету? Выпить?» — спросил он хрипло, без особой надежды. Я покачал головой. «Не завезли, мотыга. Только кипяток». Он кивнул, приняв этот приговор как должное, и уставился в пространство перед своими стоптанными сапогами. Потом, не поворачивая головы, глухо спросил. «И что дальше-то?» Семёныч пожал плечами, косясь на меня. Я вздохнул, собираясь мыслями. «К ночи прилетит самолет. Заберет всех, кто поместится, остальных вторым рейсом. Наверное». Мотыга медленно перевел на меня свои мутные глаза. «А с посудиной что?» Он кивнул в сторону катера, черневшего в протоке. «Бросим?» «Не знаю», — честно ответил я. «Скорее всего, экипаж на него прибудет тоже на самолете». Мотыга кивнул, будто этого я ожидал. Потом сказал тихо, но очень четко. «Я остаюсь». Мы оба с Семёнычем посмотрели на него. «Личные у меня с ними счеты», — добавил он, и в его пустом взгляде на секунду мелькнуло что-то безумное. Я вспомнил, сколько всего народу было в той экспедиции, и где они теперь. «И я остаюсь», — тут же буркнул Семёныч, отбрасывая окурок. «Отомстить надо, хоть одному, но башку свернуть». Они смотрели на меня, дожидаясь реакции. Я смотрел на них, на высохшего, тронутого тихой яростью мотыгу и на озлобленного, ищущего точки приложения своей злобы Семёныча. «Вам бы отдохнуть сначала», — сказал я спокойно. «Отъесться, выспаться, а потом... Если воевать хотите, так и в станице прекрасно получится. Туда, судя по всему, немцы скоро и потащатся». Они промолчали, обдумывая. Мой аргумент был разумным, и он, кажется, достиг цели. Безумный блеск в глазах мотыги поугас, сменившийся той же усталой покорностью. Семёныч хмыкнул, но не стал спорить. Молчание прервала Тамара. Она неслышно подошла, держа в руках небольшой жестяной поднос, явно взятый с камбуза катера. На нем лежали три аккуратно разделанные печеные рыбины, от которых валил соблазнительный пар. Не говоря ни слова, она поставила поднос на землю рядом со мной и также тихо отплыла обратно к костру, словно тень. «Спасибо», — произнес я ей вслед. Семёныч и мотыга пробормотали что-то похожее. Мы съели рыбы молча, не спеша, чувствуя, как горячая пища возвращает силы. Когда последние косточки были аккуратно сложены на край подноса, мотыга снова поднял на меня взгляд. «Я все равно остаюсь», — сказал он. Семёныч вытер руки о штаны и кивнул, подтверждая. «И я. Ты говоришь, в станицу? А они?» Он мотнул головой в сторону, где находился немецкий лагерь. «Они туда пойдут?» Я пожал плечами. «А мне отомстить нужно именно этим, которые здесь. Которые били, которые убивали. Которые...» Он скомкал фразу, махнув рукой. «Чтобы я знал, кому именно счет закрыл». Он был прав, и мы все это понимали. Логика мести — штука узкая и личная. Ей нет дела до общей стратегии. Я взглянул на мотыгу. Он не стал ничего добавлять, лишь чуть склонил голову, подтверждая слова Семёныча. Их решение было принято. Семёныч поднялся, собрал наши жестяные кружки и через пару минут вернулся, осторожно неся их, полные дымящегося кипятка. Молча раздал нам, присел обратно и потягивал свой кипяток, обжигаясь и причмокивая. Я тоже отпил глоток, наслаждаясь. «Ладно, решение ваше понятное», — сказал я, переводя взгляд с мотыги на Семёныча. «Но сейчас надо готовить полосу. Нужно найти подходящую площадку повыше и выложить костры по краям, чтобы поджечь, как услышим мотор». Семёныч нахмурился, его лицо стало скептическим. «Костры? А если эти...» Он кивнул в сторону, откуда ждали немцев. «Увидят. Мигом накроет. Если не выложим, самолет может разбиться», — ответил я. «Риск есть. Но без костров риск еще больше». Семёныч тяжело вздохнул, потер ладони щетину на щеках. «Понял, значит, костры». После обеда, допивая последний глоток обжигающего кипятка, я почувствовал, как меня вырубает. Тело, выжатое как лимон, требовало передышки. Силы были на нуле. «Собирайте хворост для костров», — сказал я, с трудом поднимаясь. «Но не раскладывайте». «Сложите пока в кучу. Меня разбудите 8». Мужики погибали, давая понять, что поняли приказ. Я же выбрал себе место под крылом планера, рюкзак положил под голову. Уснул почти мгновенно. Проснулся, когда солнце уже пошло на закат, но, судя по тому, что меня не разбудили, 8 еще не было. Сел, потирая онемевшую щеку. Тамара поставила рядом поднос с двумя аккуратно очищенными печеными рыбами и пару галет. Я кивнул ей в благодарность и принялся за еду, чувствуя, как голод просыпается с новой силой. Через несколько минут подошел Семёныч. «Хворост готов, полосу наметили». «Отлично», — кивнул я. Семёныч замялся, глядя куда-то мимо меня. «И это... один из наших умер. Сердце, видать, не выдержало». Я вздохнул, отложив рыбу. «Таких вещей не ждешь, но они всегда приходят». «Станичник». Семёныч кивнул, смотря в землю. «Ага, наш. Надо похоронить. По-человечески». «Я думал, может, станицу отвезти к своим?» — неуверенно спросил Семёныч. «Места нет. Покачал я головой. В самолете и так не все поместятся, а тут еще покойника нет. Закопаем здесь. Хорошее место. Лес, река рядом. Ему теперь все равно». Семёныч молча кивнул, поняв резон. Позвал двоих мужиков, тех, что покрепче выглядели. Я взглянул на часы. До сеанса связи еще оставалось время. Встал и пошел с ними. Мы выбрали место чуть в стороне от лагеря, под разлапистой старой ивой. Лопаты на катере не нашлось. Копали по очереди ломиком, который Семёныч раздобыл в машинном отделении. Землю выбрасывали тем самым жестяным подносом, на котором мне приносили рыбу. Работа шла тяжело, молча. Звук металла о камни — тяжелое дыхание. Другие беглецы не подходили, но сидели неподалеку, тихо наблюдая. Когда яма стала по пояс, Семёныч вылез, отряхнулся. «Хватит, пожалуй». Мы выложили дно ямы травой и опустили тело. Молча засыпали землей, утрамбовали ногами. Мотыга сломал большую ветку, воткнул ее в изголовье холмика. «Помолчим». Глухо бросил Семёныч, и мы постояли еще минуту в тишине. Потом разошлись. Они к катеру, а я поднялся обратно на бугор, посмотрел на часы и чуть пораньше назначенного включил рацию. Минут 10 просто сидел, слушая шипение эфира и наблюдая, как последняя полоска заката гаснет за холмами. Потом в наушниках щелкнуло, и шипение сменилось спокойным голосом дежурного связиста. «Грузовик выходит в районе половины второго. Ваше время в районе 2. Повторяю, около 2. Вам необходимо обеспечить прием. Будьте на связи с 1,5 часов. Подготовьте и обозначьте площадку. Вопросы?» «Вопросов нет, понял. 2:00, будем готовы», — ответил я. «Удачи, конец связи». Эфир снова заполнился тихим, равнодушным белым шумом. Я выключил рацию, значит, в 2 ночи. 4 часа на подготовку и ожидание. Хотя готовить, по сути, было нечего. Как совсем стемнеет, разложить заранее собранный хворост в костры, чтобы их можно было быстро поджечь. И, что не менее важно, приготовить воду, чтобы эти костры также быстро затушить. В памяти мелькнули оцинкованные ведра в машинном отделении катера, да, они там были. Спрятав рацию в рюкзак, я направился к полянке за ивняком, где сложили хворост. Луна еще не вышла, поэтому работать пришлось почти полной темноте, ориентируясь на слабый свет от звезд. Я аккуратно раскладывал сухие ветки в 10 аккуратных куч. 5 по одной стороне намеченной полосы, 5 по другой. Чуть поодаль, ближе к реке, уложил еще одно побольше. Это будет костер-ориентир, который мы зажжем первым, чтобы пилот заметил нас издалека и определил направление. Звать на помощь никого не стал. Лагерь притих, люди отдыхали, но потом вдруг подумал, что после того, как самолет уйдет, кострища будут демаскировать это место. Нужно их спрятать. Я вернулся к катеру, нашел Семёныча. «После отлета нужно скрыть следы», — тихо сказал я. «Черные пятна от костров будут видны с воздуха днем. Пока есть время, если кто не спит, пусть соберут дерн, траву, мелкие ветки с листьями. Сложат тут же, рядом, чтобы потом быстро прикрыть». Семёныч кивнул и, не задавая лишних вопросов, пошел будить и организовывать людей. Ожидание тянулось мучительно. Каждая минута растягивалась в час. Несмотря на все приготовления, мысли упрямо возвращались к сыну, к его пропавшему отряду. Я прокручивал в голове карты, возможные маршруты, варианты. И каждый раз упирался в тупик. Никакой логики, Никакого плана. Оставалось лишь упование на чудо, на слепой случай, который я давно перестал уважать, но выбора не было. Ровно в половине второго я включил рацию. Эфир молчал недолго. Сквозь треск пробился знакомый, слегка хрипловатый голос. Голос дяди Саши. Несмотря на помехи, в нем слышалась привычная деловитость. «Подхожу к вам. Обозначьтесь». «Понял». Зажигая ориентир. Ответил я и крикнул в темноту. «Давай ориентир!» Семёныч, дежуривший в самой большой куче, чиркнул зажигалкой. Сухие ветки с треском вспыхнули, и через мгновение высокий жадный язык пламени рванулся в небо. «Ориентир вижу!» Почти сразу отозвался дядя Саша. «Готовьте полосу, через 2 минуты зажигайте». «Понял, ждем 2 минуты». Поглядывая на секундную стрелку, я вглядывался в черный потолок неба, заложенный редкими холодными звездами. Где-то там, в этой темноте, шел к нам тихоходный биплан. «Давай!» Костры вспыхнули почти одновременно, выстроившись 2 ровными, четкими линиями, ведущими вглубь полянки. Почти сразу появился звук. Он нарастал, становился громче, и, наконец, кукурузник вынырнул из темноты. Он прошел над нами 1 раз, низко заходя на круг. Я видел, как на мгновение блеснуло стекло кабины. Потом он развернулся и пошел на посадку. Фары, включенные в последний момент, выхватили из мрака траву, костры, наши фигуры. Казалось, он падает слишком быстро, неминуемо врежется, но в самый последний момент силуэт выровнялся, коснулся земли. Сначала одним колесом, потом другим. Раздался резкий сухой стук, скрежет по галичнику. Самолет, подпрыгнув на кочках, пронесся мимо цепочки костров и, наконец, погасив скорость, замер в дальнем конце полянки. Глава 30. Из самолета полезли люди. 10 человек, и двигались они быстро, четко, без суеты. Выпрыгивали на землю и сразу отходили в сторону, осматриваясь по сторонам. Камуфляж, непривычно объемные разгрузки, стальные шлемы. Выглядели они как спецы из боевиков. Затем начали вытаскивать груз. Длинные тяжелые ящики передавали на руки, ставили на землю с глухим стуком. Я присмотрелся к форме. Минометы. Потом пошли пулеметы, узнаваемые по массивным кожухам стволов и сошкам. Цинковые коробки с патронами, ленты, гранаты в деревянных укладках. Дальше, что было совсем неожиданно, из раскрытой по грузовому двери появился мотоцикл. Тяжелый, вроде Урала. Его выкатили, поставили на подножку. Следом коляска к нему, отдельно. И еще один мотоцикл, без коляски поменьше, что-то легкое. Я стоял и наблюдал, как группа из самолета быстро и слаженно разворачивалась, превращая тихую полянку в передовой пункт снабжения. Тем временем к самолету уже подошли наши беглецы. 2 самых слабых на носилках из палок осторожно загрузили внутрь. Остальные молча и покорно стали занимать места в тесном фюзеляже. Дядя Саша, стоя у самого борта, вел счет. Я подошел к нему, пожал протянутую жилистую руку. Из группы спецов отделился еще 1 человек и быстрым шагом направился к нам. Даже в камуфляже и разгрузке я узнал его осанку и движение. Олег. «Всех не возьму», — без предисловий сообщил дядя Саша, глядя на толпящихся у самолета людей. «Перегруз. Кто-то должен остаться». И тут выяснилось неожиданное. «Мы не полетим», — глухо сказал кто-то из толпы. «Все, кто хотел, уже на борту. Тем более». Он кивнул на выгруженные ящики. «С таким добром сам Бог велел». Дядя Саша лишь хмыкнул, быстрым взглядом оценив новое положение дел и, молча развернувшись, скрылся в салоне Андова. А еще через 2 минуты кукурузник оторвался от земли. Его тень на миг перечеркнула костры, и он растворился в ночи, забрав с собой часть нашего бремени. Около 10 оставшихся, те, кто выбрал месть, молча смотрели на груду ящиков. Потом, без лишних слов, они двинулись к оружию. Действовали осторожно, почти робко, как будто боялись разбудить спящего зверя. Раскрыли ящики. Достали автоматы, патроны и цинки. Звяканье затворов, лязг металла. Вооружившись, начали перетаскивать ящики с минометами и боеприпасами к катеру. Работа шла молча, только тяжелое дыхание да скрип галечника под ногами. Я подошел к Олегу, который стоял в стороне, изучая в свете взошедшей луны карту, разложенную на крышке ящика. «И что задумали?» — спросил я тихо. Олег, не отрываясь от карты, ткнул пальцем в изгиб реки ниже по течению. «Решили попиратствовать немного», — Он, наконец, поднял голову. Его лицо в полутьме казалось вырезанным из темного дерева. Наши разведчики взяли языка неподалеку от станицы. Тот сказал, что немцы активно используют реку как артерию. Подводят по ночам технику в живую силу, катерами тащат баржи, понтоны, разгружают и прячут в мелких лагерях вдоль берега, вроде того, что ты потревожил. Копят силы. А когда наберут достаточный кулак, планируют пройтись по станице. Сначала артиллерией или бомбами с воздуха по укреплениям, потом штурм. Он сложил карту сухим шелестом. «А мотоциклы для чего?» — спросил я, кивая в сторону угловатых силуэтов, все еще стоявших рядом с потухшим костром ориентира. Алик усмехнулся, коротко и беззвучно. «А чтоб им жизнь медом не казалась!» «Кочующий миномет, слыхал?» «Слыхал», — кивнул я. «Тактика простая и эффективная. Выскочил, накрыл позицию, смотался, пока тебя не запеленговали». «Вот его и будем отыгрывать», — подтвердил Олег. «Лагеря у них на реке стоят не ахти как укрепленные. В лучшем случае окопы да пулеметные гнезда. Подскочили на мотоциклах вдоль берега, развернули ногу, десяток мин кинули по площадям и ходу. Пока они опомнятся, пока начнут рыскать, мы уже далеко». Он посмотрел на бывших пленников, угротивших последний ящик. «У этих мотив был, а теперь и зубы появились. Будем гонять фрицев по всему берегу, как зайцев. Не дадим им спокойно копить силы. Каждый разоренный лагерь, каждая потопленная баржа — отсрочка для удара по станице». К Олегу подошел парнишка, невысокий, почти тщедушный на вид. В руках он нес винтовку, не автомат, а именно длинную, с массивным оптическим прицелом, тускло блеснувшим в свете угасающих углей. Снайперская. Он молча встал рядом, ожидая, пока Олег закончит разговор. Тот кивнул в его сторону, не представляя по имени. «Следующим рейсом дядя Саша подбросит еще 4 мотоцикла. Одиночки. Под снайперские пары. Задача у них будет такая же, как у минометчиков. Не давая спокойно жить, только тише и точечнее. Охотиться на офицеров, расчеты, связистов». Он снова развернул карту, показав на несколько новых отметок, сделанных химическим карандашом. «Кроме тех точек, что смогли засечь с метера, обнаружили еще 2. Вот здесь и здесь. Похоже, тоже перевалочная база. Техника, палатки, солдаты. Пока в обороне не окопались, думаю, что их и не нашли». Самолет прилетел еще раз уже под утро, когда небо на востоке начало светлеть. Все повторилось. Низкий гул, черный силуэт на фоне зари, тяжелое приземление на качковатую полянку. Но на этот раз основным грузом были мотоциклы. 4 одиноких железных коня, выкаченные по трапу и сразу отведенные в сторону, и люди. Еще десяток бойцов, вышедших из темноты фюзеляжа и подтягивающихся после тесноты. Я смотрел, как они разгружаются, отмечая знакомые лица. В основном ребята из опытных, те, кто уже успел повоевать и выжить. И вдруг среди них я увидел Андрея. Он стоял здесь в полной экипировке, с автоматом на груди. Я подошел к нему, протянул руку. «Не рано тебе подпулились?» Спросил я тихо, без упрека, просто констатируя факт. Он взглянул на меня и, пожав плечами, ответил ровным, бесцветным тоном. «Рано не бывает, бывает поздно». Я молча кивнул, отпустил его руку. Выгрузились быстро. Самолет уже развернулся и через минуту уже растворился в светлеющем небе. А я медленно обвел взглядом разросшийся лагерь. Картина резко изменилась. Из укрытия для беглецов это место превратилось в хорошо организованную, хоть и импровизированную военную базу. Основная активность кипела у катера. Его силуэт теперь выглядел грознее. На носу, позади штатной пушки, смонтировали миномет. Еще один такой же стоял на корме. По бортам у рубки установили 2 пулемета на треногах, прикрытые привезенными стальными щитами с узкими смотровыми щелями. Бойцы возились вокруг, проверяя сектора обстрела, укладывая ленты. Слышались отрывистые команды, лязг металла. Катер на глазах превращался в плавучую огневую точку. На берегу, в тени деревьев, аккуратно встали 4 армейские палатки серо-зеленого цвета. Возле одной из них, побольше, уже развернули походный стол, на котором лежали карты и радиостанции. Это был командный пункт. 3 другие, поменьше, видимо, отводились под жилье. Над всеми палатками и площадкой с мотоциклами растянули маскировочные сети, для надежности накидав поверх хвороста и веток. Люди распределились по своим делам без суеты. Прибывшие бойцы помогали оставшимся беглецам. а теперь уже добровольцам осваивать оружие. У кромки леса двое копали окоп для секрета. Семёныч, сосредоточенно хмурясь, изучал устройство правого пулемета под присмотром одного из спецов. Даже те, кто еще вчера казался едва живыми, теперь двигались с новой, целеустремленной энергией. Месть и возможность действовать стали лучшим лекарством от апатии. Я прошелся между палатками, кивая знакомым, обмениваясь короткими взглядами. Все было готово или почти готово к началу пиратства. Оставалось дождаться темноты или, возможно, не дожидаться. Олег, наверное, уже строил планы на первый рейд. Надо обсудить мое участие, ведь у меня оставался свой воздушный козырь, планер. Закончив с основными делами, решено было перекусить. Под пологом командной палатки столов больше не было, поэтому продукты самолета разложили прямо на большом куске брезента, расстеленном неподалеку на траве. И запах шел оттуда одуряющий. Свежий плотный хлеб из станичной пекарни, крупные луковицы, вареные в мундире картофелины, несколько головок чеснока, толстые ломти порезанного сала, кусок сливочного масла, завернутый в пергамент, и даже несколько палок душистой домашней колбасы. Усевшись вокруг брезента, бывшие пленники делили хлеб, жадностью откусывали колбасу, и на их серых лицах появлялись улыбки. Я же не чувствовал голода. Взяв с брезента корку хлеба и кружку горячего чая из термоса, подошел к Олегу. Он стоял у стола, упираясь руками в карту, и что-то помещал карандашом. Рядом на ящике из-под патронов дымилась консервная банка, исполнявшая роль пепельницы. Отпив глоток чая, я задал вопрос, который вертелся на языке с момента их прибытия. Сказали они про Ивана. Олег оторвался от карты, посмотрел на меня и покачал головой. Нет, не сказали. Он бросил карандаш на карту. И не скажут, пока сам не решишь. А случайно не проболтаются? Никто почти не знает. Иван ведь не должен был с той группой идти. Все решилось в последний момент. Поэтому в списках его нет. Для них он числится на периметре, а там сам знаешь, какая чехерда бывает. Тем более сейчас. Я кивнул, отвел взгляд в сторону, где у катера возились люди. Хлеб во рту внезапно потерял вкус. Понял. Тихо сказал я, больше себе, чем Олегу. Значит, будем искать. Олег хмыкнул, снова взяв в руки карандаш. Будем, но сначала... Дадим фрицам понять, что спокойной жизни у них на этой реке больше нет. Это тоже поиск, Василий, самый действенный. Стряхнем их как следует, может, и нужная информация всплывет. Он был прав, пассивное ожидание сводило с ума. Активные действия, даже самые отчаянные, давали хоть какую-то иллюзию контроля. И шанс, пусть призрачный. Помолчав, я спросил. С чего начнем? Олег ткнул карандашом в точку на карте, обозначавшую наше нынешнее укрытие. «С разведки. Надо понять, что у них там сейчас творится после вчерашнего погрома. Где стоят, куда переместились, что по воде идет. Планер?» — предложил я. «Нет». Олег покачал головой. «Мессер. Нестеров уже готовится. Пройдет по руслу, насколько топлива хватит. Отснимет все на камеру. И если заметить что-то плавающее, баржу, катер... Сразу по рации наведет нас, только вот он поморщился. Чтобы подойти вплотную, идеально было бы не спугнуть их, форму бы раздобыть, да на абордаж пойти под видом своих. Мысль была дерзкой, но имела смысл. Немецкий катер, немецкая форма. «Семёныч!» — крикнул я, и тот, отставив пулемет, быстрым шагом подошел к палатке. «Чего надо?» «Немцев дохло с катера, куда дели?» Семёныч нахмурился. «Так выкинули». «Жаль», — пробормотал я. «Форму надо было снять, пригодилось бы». «Так мы и сняли, в рубке сложили в углу. Только она вся в крови, дырявая». «Что в крови, не страшно, отстираем», — обрадовался Олег. «А дыры? Ну, издали незаметно, что прострелены». «Ну и отлично», — подвел итог я. Семёныч кивнул и быстро зашагал к катеру. Мы снова застыли над картой, вглядываясь в изгибы реки и редкие отметки. Олег обвел карандашом большой участок вокруг нашего укрытия. «Место здесь идеальное для базы», — сказал он. «Но не для засады. Тут можно спрятать хоть три таких катера, отдохнуть, перегруппироваться, а вот для засады нужно что-то другое искать». Я кивнул, но мой взгляд все равно упрямо скользил по карте ниже по течению, туда, где река делала широкую петлю. «Все равно», — Надо проверить окрестности, — сказал я. Поднимусь на планере. Мало ли, что прямо сейчас плывет. Олег посмотрел на меня с легким скепсисом. Вряд ли. Они же по ночам двигаются, чтобы не обнаружили. Сейчас, после вчерашнего, вообще затаятся. А днем планер на фоне неба, как на ладони. Может и затаятся, не отступал я. А может, как раз наоборот. Стягивают силы, перегруппировываются. Увидим. И... Я сделал паузу, выбирая слова, но потом махнул рукой. Черт с ним. Мне просто не сидится, понимаешь? Мысли всякие в голову лезут. Свихнусь, если без дела тут торчать буду. Олег замолчал, потом вздохнул, отложил карандаш. Ладно, слетай. Но только без геройств. Увидел что-то? Запомни координаты назад. Понятно? Я молча кивнул и, не тратя больше слов, повернулся и зашагал к тому месту под деревьями, где прятался планер. Сперва оружие. Из рюкзака достал вал, проверил магазин. Дослал патрон в патронник, поставил на предохранитель. Два магазина в подсумке на разгрузке, две гранаты РГД, одну на пояс, одну на карман куртки. Пристегнул рацию, потом взялся за бинокль. Снял с него ремешок и вместо этого привязал прочным шнурком кольцо на моей разгрузке, чтобы в полете он висел на шее, не мешая, но всегда под рукой. Потом планер. Проверил уровень топлива в маленьком баке, чуть больше половины. Хватит. Рюкзак с оставшимися припасами закрепил также позади кресла. Мужики помогли вытолкать планер и развернуть его на ветру. Мотор завелся с первого раза. Я дал ему немного прогреться, потом, убедившись, что все в порядке, добавил газу и начал разбег. Сначала планер пополз неохотно, но через десяток метров, когда воздух побежал по крылу, почувствовался подъем. Потянул ручку на себе, нос приподнялся. Еще секунда, и скачки колес по кочкам сменились плавной, зыбкой тишиной полеты. Земля ушла из-под ног. Поднявшись до 30 метров, я взял курс вдоль реки, но не по прямой над водой, а метров на 200 стороне, держась линии леса. Так, в случае чего, всегда можно было нырнуть в зеленую гущу или быстро сесть на какую-нибудь полянку. Правой рукой я то и дело нащупал бинокль, подносил глаза. Левой корректировал ручку. В ушах стоял ровный, монотонный рев мотора. Мир в линзах прыгал и трясся, но был удивительно четок. Каждая кочка, каждая коряга, торчащая из воды. Так прошло минут 30. Река петляла, открывая все новые и новые участки. Настроение начинало скисать, пусто. И вот, когда я уже собирался разворачиваться, на дальнем изгибе реки, километрах в двух, мелькнул слабый, но четкий блик. Не вода. Нечто ровное, металлическое, на мгновение поймавшее солнце. Блик был там, где рука делала крутую петлю, образуя почти замкнутую старицу, заросшую ивняком. Сердце ёкнуло. Я тут же убрал газ, позволив планеру плавно снизиться еще на 10 метров, почти цепляя верхушки деревьев. Близко подлетать нельзя, дальше только пешком. Я нашел подходящее место. Узкий, но длинный луг, тянувшийся параллельно реке, скрытый от нее полосой мелкого леса. Сбросил газ почти полностью, погасил скорость, заложил плавный вираж. Колеса мягко коснулись высокой, мокрой от росы травы. Планер пробежал с десяток метров и замер. Быстро отстегнулся, вытащил вал, снял его с предохранителя, огляделся. Тишина. Только птицы в лесу. Теперь нужно краем через лес подобраться к тому изгибу и посмотреть, что же так блестело. Я двинулся не напрямую, а по дуге, используя каждую складку местности, каждую чахлую иву как прикрытие. Сначала шагом, быстро, но бесшумно, ступая с петки на носу, чтобы не хрустнула ветка. Потом, уже на подходе к месту, где был блик, сменил тактику, пригнувшись, короткими перебежками от куста к кусту, замирая и прислушиваясь. Лес редел. В 100 метрах от воды он окончательно превратился в редкий кустарник и высокую по колено пожухлую траву. Здесь ползком. Я припал к пропитанной влагой земле и начал продвигаться, отталкиваясь локтями и коленями, прижимая вал к груди. Колючие стебли цеплялись за одежду. Мокрая земля проступала через ткань на коленях, под ней хлюпала. Риск был огромный. Если кто-то сейчас наблюдает за этим берегом, одно неосторожное движение и все. Но иного пути не было. Наконец, я оказался у самой кромки, в зарослях низкорослого камыша. Передо мной расстилался широкий плёс, а напротив — та самая глубокая заводь, почти озеро, скрытое от основного русла крутым изгибом и нависшими ивами. Я замер, сливаясь с травой, и достал бинокль. Линзы выхватили из общего зелено-серого массива четкие металлические формы. Их было две. Первая — катер. Похож на наш трофей. Такой же серо-стальной силуэт с робкой и пушкой на носу, но вроде как немного побольше. Он стоял у самого берега в тени раскидистой ивы, носом к выходу из затона, на палубе ни души. Вторая — баржа. Плоскодонная, неказистая, но именно на ней находилось главное сокровище — танк. Я присмотрелся. Нет, не тигр. Машина сильно меньше, легче. Башня сдвинута влево, краткоствольная пушка скорее похожа на усиленный пулемет. Броня, судя по всему, противопульная в лучшем случае, от осколков. Я не фанат немецкой техники, но на тяжелый танк это не тянуло. Что-то легкое. Сбоку на корпусе виднелся четкий крест. Рядом с танком, также на палубе баржи, стояли две пушки с длинными тонкими стволами и квадратными щитами. Все это богатство было старательно укрыто под маскировочными сетями, набросанными сверху ветками. Блик, который я увидел, дало, скорее всего, стекло командирской башенки танка или стекла рубки катера. Перенес бинокль на берег. Там, в тени деревьев, виднелись три палатки серого цвета, солдаты. Я начал считать. Один сидел на ящике, чистил котелок. Двое других курили, прислонившись к дереву. Еще трое возились у воды. Двое сидели у палатки, и еще двоих я заметил чуть поодаль. Итого 10. Но это только те, кто на виду. Где-то должен быть караул. И те, кто спит в палатках после ночного перехода. Значит, всего не меньше 1,5-2 десятков. Я еще с полчаса лежал в траве, не сводя глаз с затона. Хотел понять распорядок, заметить караулы, может, еще какую-нибудь технику в кустах. Но кроме уже увиденного, ничего нового. Солдаты копошились у палаток. Кто-то принес ящики с катера, дымок от кухни стал гуще. Рутина. Они чувствовали себя в безопасности. Наконец, убедившись, что ничего больше не узнаю, я аккуратно, сантиметр за сантиметром, пополз назад, в гущу кустарника. Только оказавшись в относительной тени леса, встал на колени и отдышался. Спина ныла от неудобной позы, колени промокли насквозь. Достал рацию, включил, установил связь, сообщил о находке. Олег выслушал, сказал, чтобы я возвращался. Не споря, обратно я двинулся тем же маршрутом, уже не скрываясь так тщательно, но все равно оставаясь на стороже. Добравшись до планера, быстро проверил его. Все было в порядке. Взлетел почти сразу, коротким разбегом и набрал высоту, чтобы вернуться к базе кратчайшим путем. Мотор работал ровно, но в голове уже гудели планы и расчеты, перестроенные под новое понимание. Через 20 минут я уже заходил на посадку к нашей протоке, радуясь, что сверху не видно никаких следов присутствия человека. Планер мягко коснулся колесами земли на краю полянки. Меня встречали, и, дождавшись, когда отстегнусь и слезу, быстро укатили планер под навес из маскировочных сетей. Я же сразу направился к командной палатке. Олег снова стоял над картой, его окружали несколько его людей. Они что-то горячо, но тихо обсуждали. «Думаем, где засаду организовать», — объяснил Олег. Я провел пальцем по узкому участку реки, сопоставляя с тем, что только что видел. Это было место, где высокие обрывистые берега смыкались, образуя своеобразные ворота. Здесь течение сильнее, фарватер сужается, они замедлятся. Идеальное место для засады. Наш катер можно спрятать за этим мысом, в маленькой бухте, а на оба берега снайперов посадить. Миномет поставить. Если луна будет, ее света хватит, чтобы осветить цель. Олег прищурился, вглядываясь в карту. Главное — сразу уничтожить рулевого и расчет пушки, а потом — сближение и абордаж. Дадим им возможность высадиться на берег и закрепиться, будет сложнее. «А танк на барже?» — спросил Мотыга. «Если успеют в него забраться, проблема», — признал я. Время до темноты текло медленно. Олег отправил разведку вниз по течению реки. Их задача была проста — затаиться и подать сигнал, как только немцы появятся в поле зрения. Наш катер тронулся с наступлением сумерек, когда берега слились в сплошную темную массу, а на воде оставались лишь бледные отсветы неба. На борту была почти вся наша ударная группа, не считая снайперов и минометного расчета на мотоцикле с коляской. Они двинулись своим ходом. На базе оставили всего 5. Держась ближе к правому берегу, двигались мы почти бесшумно, на малых оборотах, с выключенными ходовыми огнями. Олег стоял на носу, вглядываясь в темноту. Я рядом, сжимая в руках рацию. Корега управлял катером. Семёныч улегся на палубу возле пулемета. Двое из спецназа торчали тут же, щеголяя выстиранной и заштопанной немецкой формой. Один из них, молодой, кудрявый парнишка по имени Валера, даже знал кое-что по-немецки. Не профи, но утверждал, что сразу его не раскусит. Нашли нужную бухточку за мысом. Место оказалось даже лучше, чем видело сверху. Узкий вход, прикрытый нависшими ветлами и довольно глубокая заводь. Аккуратно втянули катер внутрь. Снайперы по двое переправились на оба берега на резиновой лодке. Я наблюдал, как их темные силуэты растворяются в черном подлеске. Минометный расчет обозначил себя чуть дальше по течению, коротко сообщив о готовности. Потом наступила тишина. Вернее, не тишина, а наполненная ночными звуками пустота. Стрекот кузнечиков в траве, редкий плеск рыбы, шелест листьев на слабом ветерке. Мы замерли, вслушиваясь в эту тьму. Часы пробили полночь, потом половину первого. Я то и дело смотрел на небо. Луна, почти полная, плыла среди редких облаков, бросая на воду холодный, обманчивый свет. И вот, без четверти час, рация щелкнула и выдала три коротких, чуть приглушенных помехами, вибрации. Сигнал от разведки. Цель была на подходе. Конец восьмой книги.